Глава 6. Билли спала. Во сне она снова очутилась на Риме. Увидела родителей, колонию, люди, которые планировали переустроить планету и превратить ее в рай. Она была счастлива. Вдруг все исчезло, появились чудовища. Теперь ее жизнь состояла из приступов страха, попыток спрятаться и ожидания смерти. Она пряталась под фальшполом вместе с крысами. Ее мысли и поступки были направлены только на то, чтобы уцелеть, выжить. Это самое главное. И в любой момент все может закончиться. Она видела Уилкса и остальных, стреляющих из карабинов. Она слышала выстрелы и смертельно пугалась. Она чувствовала, как рядом с ней палил карабин Уилкса, ощущала вибрацию при каждом выстреле, видела, как твари качаются и падают, но понимала, что чудовищ слишком много. И вот наступил самый страшный момент, когда когти чудищ вонзились в ее тело. Ее схватили и потащили, чтобы убить. Но тут тварь упала с отстреленными по колени ногами. Капли жуткой крови прожгли в полу дымящиеся дыры. Чудовище отпустило ее. Девочка стремительно отползла, чтобы не быть схваченной снова. Воздух затянуло едким дымом. Крики Уилкса и грохот выстрелов его карабина слились в непрерывный рев. Челюсти раненого чудовища щелкали в воздухе, когда оно пыталось дотянуться до Билли. Девушка вскрикнула. Она назвала единственное имя, которое имело сейчас значение. Уилкс! Только он может спасти ее. Глава 7. По обширному холлу с неприметными дверями в недрах генерального штаба прогуливалось два человека — Орон и Стефенс. «Уилкс весьма крепкий орешек. Не будь нужды держать его под рукой, мы бы много лет назад сгноили его в психушке», — начал Стефенс. «Верно», — согласился Орон, — «но он единственный, кто у нас есть, и генеральный штаб требует использовать именно его. Вы знаете, как действуют эти политики?» «Да, генштаб считает его истребителем чудовищ. Но мне он кажется просто виновником гибели собственных товарищей. Вам нужен был боевой командир. Я вам его нашел? Ну да, чтобы снова бросить этого беднягу в пасть смерти». «Вот что я скажу вам по этому поводу, Билл», — заговорил Орон. «По мнению генерального штаба, в этом проекте должен участвовать опытный человек. А тот десантник, который тоже встречался с этими тварями лицом к лицу и выжил, исчез. Спасенные им женщина и ребенок также исчезли, и мы не знаем, где их искать. Девочка, которую спас Уилкс, по горло напичкана лекарствами. Был еще сильно пострадавший андроид, но и его мы потеряли из виду. Таинственная история. И остается один Уилкс. Мне он не нравится, он ненадежен. Я не прошу вас любить или не любить его. Я просто говорю вам, как, по мнению генштаба, все должно происходить. А если вы устали быть десантником, обратитесь в генштаб и заявите, что вам не нравится это дело». Стефенс покачал головой. «Его уже повысили до сержанта, и он занимается погрузкой», — продолжал Орон. «Какой от этого вред?» Полковник Стефенс стоял в доке, наблюдая, как роботы загружают корабль. Он остановил рядового, управляющего гидравлическим погрузчиком. «Что в этих клетях, десантник?» Рядовой вытянулся по стойке смирно. «Плазменные ружья и заряды к ним, сэр!» Стефенс посмотрел на черные коробки из твердого пластика. «Какого черта? Кто разрешил взять плазменное оружие? — Я не знаю, сэр. Сержант Уилкс приказал мне их погрузить, сэр. Это все, что я знаю, сэр. — Отставить! Стефенс поднялся на лифте на площадку управления погрузкой и увидел Уилкса, руководившего одновременно работой трех роботов-грузчиков. — Уилкс! — Сэр! — Кто разрешил вам взять плазменное оружие? — Я получил приказ снабдить отряд необходимым вооружением, сэр. — И вы считаете плазменные ружья необходимым вооружением? Мы не собираемся воевать, сержант. Предполагается, что мы будем собирать живых тварей, а не их куски. Мой опыт, — начал Уилкс. — У вас мозги наперекосяк, — закончил Стефенс. Вы взяли это оружие для того, чтобы иметь гораздо более мощное разрушительное средство, чем обычные карабины. Те самые, которые вы использовали раньше. Так ведь? По вашим собственным словам, 10-миллиметровая пуля из такого карабина способна остановить любое из этих существ. Ярость охватила Уилкса. Когда вы встретитесь в первый раз с этими зверюшками, вам захочется иметь что-нибудь помощнее карабина, сэр. Генштаб хочет, чтобы вы участвовали в этой операции, Уилкс. Вы здесь только по этой причине. Но я не желаю ставить под угрозу всю экспедицию, разрывать в клочья потенциально полезные экземпляры оружием, предназначенным для борьбы с танками, убрать плазменное оружие с корабля. Ясно? Так точно, полковник. Ледяным тоном ответил Уилкс. Два игрока в электробол носились внутри шестиугольного, огороженного стенами корта, ударяя по мячу заряженными ракетками. Для того, чтобы получить очко, мяч размером с кулак должен был пролететь по сложной траектории и отскочить, по крайней мере, от трех стен. Мяч при этом развивал скорость более 120 км в час. Игрок слева выполнил превосходную атаку с отражением от шести стен. Игрок справа на полсекунды замешкался, и мяч ударил его в грудь с такой силой, что сбил с ног. «Ух ты!» Побежденный поднялся. «Ваше очко! Готовы?» «Да, подавайте!» Игрок справа улыбнулся. «Минутку! А вот такой вопрос. Есть какие-нибудь новости относительно предложения о слиянии климатических систем?» Левый игрок пожал плечами. «Мне казалось, что я уже рассказал вам. Наш деятель Месси убедил их согласиться». Игрок справа захохотал. «Он так их убеждал, что они не смогли отказаться?» «Да, но вы не знаете Месси. Подавайте». Двое сидели, склонившись над голографическим столом, и играли в малый электробол. Руки, затянутые в специальные перчатки, нажимали на кнопки и гоняли миниатюрные фигурки по прозрачному шестиугольному полю. Сами игроки, одетые в дорогие деловые костюмы из шелка, выглядели гораздо свежее спортсменов. У них были ухоженные лица и модные дорогие прически. Воротнички их рубашек украшали запонки с драгоценными камнями. Они выглядели как вице-президенты корпораций, кем и являлись в действительности. Миниатюрный мяч отскочил поочередно от четырех стен и упал за фигуркой принимающего спортсмена. «Хороший удар!» — констатировал человек, одетый в ярко-зеленый шелк. На шее его красовался рубин размером с фалангу пальца. Красный цвет камня приятно контрастировал с зеленью одежды. «Да, матч получился вполне приличный», — отозвался второй в красном шелке. Его запонка была украшена алмазом, вдвое крупнее рубина его коллеги. Да и по должности он был выше. Топографическое изображение замелькало и исчезло. «А знаете, нам надо бы потолковать о проекте биологических войн, — заговорил зеленый шелк. Красный кивнул в знак согласия. — А правительство что-нибудь сообщало по этому поводу? Игроки встали и отошли от стола. — Вы же знаете, как ведут себя эти ребята, когда хотят сохранить свои секреты, — ответил зеленый. — Нам необходимо быть в курсе, — продолжил красный. — Мы договаривались о крупных кредитах, и если сможем предложить достойный продукт, то должны получить заказы от всех компаний, поставляющих вооружение. И мы не можем допустить, чтобы федералы нас обскакали. Зеленый улыбнулся. — Не беспокойтесь, я собираюсь привлечь к этому делу Месси. Они подошли к двери, и та открылась в помещении таких размеров, что в нем мог бы свободно поместиться небольшой дом. В такой ясный, как сегодня день, через стеклянную стену кабинета, расположенного на 80-м этаже, открывался замечательный вид на раскинувшийся внизу мегаполис. «Это хорошо. Я кое-что слышал об этом Месси, но лично с ним не знаком. Расскажите-ка о нем поподробнее». Красный направился к столу, за которым, не теснясь, могли бы усесться пятеро, а зеленый подошел к встроенному в стену раздаточному устройству. «Полграмма дьявольской пыли», — сказал он в микрофон. «А вы ничего не хотите? Закажите мне оргию». Зеленый добавил заказ красного к своему. Через секунду из машины на миниатюрном подносике выехали полусферическая чашка с горкой, наполненная розовым порошком, и одноразовая трубка-ингалятор. Зеленый передал трубку красному, а сам взял чашку и прижал горку порошка к левому глазу. Красный в это время выпустил заряд сжатого газа из ингалятора в правую ноздрю. Когда химия начала действовать, оба заулыбались от удовольствия. «Вы хотели рассказать о Месси?» «Да, этот парень нечто совсем особенное. Степень бакалавра в Нью-Гарварде, степень доктора по корпоративному праву в Корнельском университете, постдокторская работа в университете Митсубиси. Его взяла бы на службу любая компания, но он поступил в колониальную морскую пехоту. За участие в нефтяных войнах получил серебряную звезду и 4 пурпурных сердца, командовал отрядом во время подавления восстания Тансу на планете Ванаси, получил и за это несколько наград. — Похоже, настоящий патриот, — сиронизировал Красный. Он скорчился в своем кресле от очередного оргазма, вызванного действием химии. — Ну уж, просто... Ему нравится убивать. Он высоко взлетел бы, да попал под военный суд за попытку убить командира. Не шуточное дело. Да, он решил, что тот струсил или тайно симпатизирует врагу, поэтому и не отдал приказ напасть на толпу гражданских. Возможно, так оно и было. Месси ударил офицера, тот потерял сознание, а Месси лично возглавил атаку. Было убито 85 человек, в том числе женщины и дети. Говорили, что не меньше половины их прикончил сам Месси. Парень, похоже, любит свое дело. Да, нам пришлось подкупить трибунал и взять его к себе на работу. Хорошего помощника трудно найти, вы ведь знаете. Зеленый довольно захохотал. Красный присоединился к его смеху. Месси сидел за столом в кухне, держа на коленях 6-летнего сына. Позади него Марла возилась с кофейным автоматом. — Кофе будет готов через несколько секунд, дорогой, — сказала она и поцеловала мужа в шею. Месси улыбнулся. — Спасибо, детка, — ответил он и, повернувшись к сыну, спросил: «А что сегодня собирается делать мой мальчик?» Мы пойдем на экскурсию в зоопарк, чтобы посмотреть на денебийского слизистого паука и, может быть, на змей Бартлета, если они выползут, — ответил ребенок. — Совсем неплохо, — сказал Месси. Он поднял мальчика со своих колен и поставил на пол. — Папе, пора на работу. Передай от меня привет слизистому пауку. — Ох, папочка, но слизистый паук не умеет говорить. Месси улыбнулся. — Разве нет? Как твой дядя Чет? Марла игриво хлопнула его рукой. — Мой брат не слизистый паук, — со смехом заявила она. — Ну, конечно, у него ведь только 4 конечности, а не 8, — согласился Месси. — Ну ладно, давай скорее, а то опоздаешь. Вот тебе кофе. Не переставая улыбаться, Месси вышел. — Да, работа. Ничего нет важнее работы. Ничего. Ее зубы блестели, как звезды, красивые клыки. Она подходила все ближе, величественная, черная, смертельно опасная и целесообразная. Ее внешний костяк блеснул на фоне черноты тела, когда она наклонилась к Билли. Это была королева-матка. «Я люблю тебя!» Это ее невысказанная мысль достигла сознания Билли. «Ты нужна мне?» «Да», — подумала Билли. Она была королевой, и она, сверкая когтями, двигалась к Билли. «Иди и присоединись ко мне», — прошептала королева. «Да», — думала Билли, — «да, я сделаю это». Королева подошла ближе. Исли и Бюллер сидели на корточках, спрятавшись за остатками разрушенного дома. От снарядов автоматической самонаводящейся пушки, размещенной в доте напротив, их защищала кирпичная кладка высотой до пояса, да скрученные куски балок. Они не высовывались, но время от времени пушка стреляла по ним, посылая по паре десятков 30-миллиметровых снарядов. По-видимому, управляющий ей компьютер регистрировал тепло их тел через защитные комбинезоны. — Дело дрянь. Здорово они нас прихватили, — заговорил Бюллер. — Ну, может, и обойдется, — отозвался Исли. — У этой штуки где-то есть зарядное устройство. Я брошу в него гранату и утихомирю пушку. А потом мы вместе нападем на дот сзади. 3 снаряда, один за другим, отбили несколько сантиметров верхнего края стены над головой Бюллера. Солдат присел еще ниже. Проклятие! Вот, смотри, сыграем так. Отползи метров на 20, высунь карабин и пали в эту суку, а я обойду ее сзади и рвану, пока она лупит в тебя. Под прозрачным забралом каски Бюллер нахмурился. Его лоб избороздили морщины. — У тебя есть идея получше? Бюллер покачал головой. — Что за черт? Ничего не приходит в голову. Действуй и дай мне сигнал, когда будешь готов. — Принято, — ответил Исли. Голос его слишком резко прозвучал в шлемофоне. Стандартная военная система связи между солдатами была узконаправленной и закодированный, поэтому сидящие в доте все равно не смогли бы понять этот разговор, даже если бы и подслушивали. Бюллер, пригнувшись, сорвался с места. Пушка, исправно выслеживая его, время от времени выпускала очередную порцию снарядов. Исли зажег и бросил низкотемпературную шашку, рассчитывая обмануть компьютер и заставить пушку целиться вместо живого десантника в мерцающий огонек. Пока пушка палит в шашку, ему нужно успеть подобраться поближе и разнести эту тварь. Исли двинулся вперед. Хорошо подготовленный, один из лучших в корпусе морской пехоты, он обязательно справится, если, черт возьми, до этого кто-нибудь не успеет прошить его. Выйдя на удобную позицию, Исли крикнул: «Давай!» В 30 метрах от него, скорчившись под руинами того, что когда-то было домом, Бюллер выставил ствол карабина и, переведя его на автоматический огонь, начал палить. Он поводил карабин из стороны в сторону, чтобы ультразвуковые сенсоры пушки успели засечь цель. Как только снаряды, а они были из мягкой стали, начали колотить по руинам, Бюллер тут же убрал карабин со стены, чтобы не остаться без оружия. В следующие 5 секунд произошли 2 события. Взорвалась граната и замолчала пушка. Бюллер улыбнулся. «Так-с, можно двигаться». Исли, похоже, сунул гранату в сточную трубу Дота, поставил им дьявольскую клизму. Прошло 10 секунд. «Исли?» «Вечером покупаешь пиво ты», — раздалось в ответ. Бюллер вскочил. «Ах ты, черт возьми! Думаешь, так можно играть с лучшим?» В грудь Бюллера ударила пуля. «Ну, дерьмо!» Он осмотрел себя. Против сердца расплывалось пятно зеленой фосфорисцирующей краски. Будь пуля бронебойной, ему уже понадобился бы свинцовый гроб. «Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо!» «Вы абсолютно правы. Как вы поживаете, мистер Дерьмо?» — послышался голос Уилкса. Он шел к Бюллеру, размахивая учебной снайперской винтовкой. А позади него стоял Исли. Прозрачное забрало шлема откинуто назад, и по нему тоже стекает зеленое пятно. А еще дальше, наблюдая за происходящим, выстроилось отделение десантников в полевой одежде. Сам Уилкс был в комбинезоне и пластиковых сапогах. «Вы просто сопляки! Хотя вам и удалось обойти несколько мин и не попасть в пару ловушек, да еще управиться с пушкой-роботом, все равно вы мертвецы, потому что действовали по-глупому». Исли наклонился к женщине-десантнику, оказавшейся рядом с ним. «Вы согласны с этим, Блейк?» Невысокая женщина со светлыми волосами, убранными в стандартную боевую прическу, кивнула. «Да, это настоящий боевой опыт. Он сделал вас, как обкаканных птичек». Исли замер. «Эй!» — Бюллер решил вмешаться. «Минутку, сержант! Я же слышал, Исли, по нашей направленной связи!» «Нет, ты слышал меня!» «Но как же это?» «Просто военная хитрость!» — закончил за него Уилкс. «Жизнь — сложная штука. Вы что думаете? Те твари, с которыми мы собираемся поиграть, соблюдает какие-нибудь правила?» Бюллер посмотрел на пятно, расплывшееся на комбинезоне. «Итак, мальчики и девочки, в честь шума, который подняли Исли и Бюллер, мы проведем остаток дня на стрельбище в полном боевом снаряжении. Будете действовать как в настоящей боевой обстановке, пока не научитесь не получать пятна». Тут Уилкс улыбнулся Бюллеру, затем Исли. «Если потрепанный старикашка вроде меня может обвести 2 из предположительно лучшего ударного отряда морской пехоты таким незатейливым способом, то колонии окажутся в глубоком дерьме, когда им понадобится нечто более серьезное, чем просто обрить голову». Отделение с ворчанием построилось. «Но и задница же ты, Бюллер! Проклятие, Исли! Смотри, втянул нас в... Боже мой, вы двое как игральные кости!» Уилкс с удовольствием смотрел на марширующее отделение. Конечно, всыпать каждому по заднице входило в его обязанности. Да и делать ему больше нечего, поскольку Стефенс отстранил его от загрузки корабля. Но все-таки, хотя он и обругал ребят, бойцами они были неплохими. Уилкс натаскивал их уже целый год. Они научились прекрасно владеть стрелковым оружием, обращаться с взрывчатыми веществами, усвоили приемы типовой стратегии и тактики. Сегодня только хитрость помогла ему выкрутиться. Они действовали гораздо лучше, чем ожидал их командир. Пожалуй, с этой группой он готов будет идти в бой. Когда ворчащие десантники стали вынимать из вещевых мешков бронежилеты и надевать их, Уилксу вспомнилось отделение, с которым он был на Риме. Можно ли этих новобранцев сравнить с теми? Трудно сказать. Только критическая ситуация поставит все на свои места. Никакие учения не сравнятся с реальными боевыми действиями. Это отделение тренировано явно лучше и сражается как надо. По крайней мере, пока противник отстреливается не пулями, а каплями краски. И если при встрече с чужими они станут действовать таким же образом, как на устроенных им учениях, тогда можно будет сказать, они лучше, чем ребята, которые погибли на Риме. Уилкс молился всем богам, чтобы его новые подчиненные подготовились как можно серьезнее. Одно дело напасть на одно единственное гнездо чужих, и совершенно другое — оказаться на планете, населенной этими тварями. И, безусловно, обстановка там будет намного хуже. Не исключено, что те чужие, с которыми он сражался, просто мышки, сравнительно с теми, с кем ему предстоит встретиться. Эта мысль действовала отрезвляюще. Если эта команда должна не только добраться туда, но и вернуться, она обязана быть квалифицированной, быть высококвалифицированной. Так будет, если Уилкс научит их всему, что помнит, если выдрессирует их попадать в половинку кредитки, летящей в воздухе, если он научит их побеждать. «Если» — великое слово, хотя на первый взгляд этого не видно. Для ошибок просто не должно быть места. Из-за неумех кто-то окажется мертвым, и не просто мертвым. Старая поговорка сюда не подходит. Чужие могут убить тебя, а затем съесть. А если оставят живых, то будет еще хуже. Живые позавидуют мертвым. Уилкс заставил себя не думать о том, что их ждет. «Все в порядке, ребята. Теперь посмотрим, можем ли мы перейти улицу, чтобы не попасть под колеса. Блейк, вы прикрываете, а вы, Исли, будете командовать. Бюллер и Рамирес...» Он распределил обязанности и начал объяснять задачу. «Решено. Он расскажет, с чем им предстоит встретиться, позже, в полете. А сейчас...» «Голографическому компьютеру потребуется 45 секунд, чтобы возвести новые боевые декорации, а после этого действуйте и постарайтесь на этот раз выглядеть настоящими десантниками, а не мешками с дерьмом». Уилкс заговорил в микрофон управления компьютером. Разрушенные стены и ДОТ начали мерцать и растворяться по мере того, как компьютер перестраивал сцену. Уилкс повернулся и отошел в сторону, глядя, как из пустоты возникают новые препятствия. Они выглядели настолько реально, что их можно было даже потрогать. Но все же это была иллюзия. А вот то, с чем они встретятся, когда придет время, не будет иллюзией. Но все же плюньте на это, ребята, и разотрите в порошок все, что блестит. Глава 8. Вход в конференц-зал показался Билли вратами судьбы. В этом помещении заседала комиссия. Так было много раз и прежде. Она глубоко вздохнула и вошла. Доктор Джерин стоял у входа и не улыбался, как обычно. плохой признак. — Садитесь, Билли, — сказал он. Она посмотрела на остальных. Трое — знакомые врачи, затем администратор медицинского центра, представитель правительства, ее адвокат и еще один, для создания полного комплекта для правильного и легального линчевания. Билли села. Джерин взглянул на остальных членов комиссии и, откашлившись, стал постукивать по черному плоскому экрану, стоящему на столе. — Ах, Билли, похоже, в вашем лечении мы зашли в тупик. — В самом деле? — спросила Билли. Она старалась, чтобы в вопросе не прозвучала ирония, но это не имело никакого значения. Похоже, они не собираются отпускать ее ни сейчас, ни потом. Ей предстоит провести здесь всю жизнь. Доктор Хенних предложила новый способ лечения, который, хотя и несколько опасен, все же дает нам шанс вырвать вас из плена ночных кошмаров. Билли слегка дернулась. — В самом деле? — удивленно повторила она, почти без сарказма. Джерин посмотрел на Хенних, толстую блондинку, приехавшую, вероятно, откуда-то с севера, по крайней мере, если судить по ее холодным словам. «Да, мы добились некоторых успехов в лечении людей в колонии строгого режима. Это довольно простая процедура. Операция с помощью хирургического лазера, устраняющая определенные участки мозга». «Что? Вы хотите выжечь мои мозги?» «Ну, Билли», — начал было Джерин. «А пошли вы, я не хочу!» Хенних кисло улыбнулась. «Это не вы решаете, милочка. У государства есть в этом отношении определенные права. Из-за своих фантазий вы представляете опасность для самой себя и для других». «Это не фантазии. Уилкс там был. Уилкс, десантник, который спас меня на Риме. Спросите его, найдите и спросите!» Выкрикнув все это в лицо Хенних, Билли вскочила. Дверь открылась, и в нее ввалились два санитара с электрическими дубинками в руках. «Что вы ей даете?» — спросила Хенних, как будто Билли отсутствовала или была глухой. «Феназепам, триазепам, хлоропромазин в двойных дозах», — ответил Джерин. — Вот видите, это же привыкание. Вы же испробовали все, чем мы располагаем. И ко всем лекарствам она привыкла. Ей надо оставить только возможность ходить. Смотрите сами. Билли так билась в руках санитаров, что дюжие парни с трудом удерживали ее. Джерин вздохнул. — Пожалуй, вы правы. «Доктор Джерин, пожалуйста, не надо!» «Тебе же будет лучше, Билли. Ты больше не будешь видеть снов». «Но чего это будет мне стоить? Вы избавите меня только от снов!» Джерин тупо уставился в стол. «В самом деле, только от снов?» «Могут быть и небольшие сопутствующие эффекты, вроде частичной потери памяти». «Вы, сволочи! Хотите уничтожить меня, как личность, превратить меня в зомби?» «Ну, Билли!» Страх вызвал такой прилив силы, что Билли смогла, наконец, растолкать санитаров и вырваться. Когда она достигла двери, третий санитар ткнул ее в бок дубинкой, и девушка упала, потеряв контроль над своим телом. «Боже, они собираются уничтожить ее мозг! Она будет тогда все равно, что мертвая. Никто ее не спасет». Глава 9. На экране дисплея перед глазами Уилкса цифры и слова сменяли друг друга, как в водовороте, и уносились в забвение. Проклятие! Ну и как, Уилкс? Посмотрел? Удовлетворил любопытство? Да, теперь ты знаешь. И что же ты с этим собираешься делать? Уилкс поднялся с кресла перед терминалом военного компьютера. Помещение было частью библиотечного комплекса Генштаба и предназначалось только для офицеров. Но его-то случай особый, не так ли? Даже не имея специального допуска, он вполне мог добраться до нужных файлов. За 19 лет службы в корпусе можно и научиться кое-чему. В затхлом воздухе помещения трудилось несколько офицеров, сидевших в отдельных кабинах. Выходя, Уилкс сочувственно посмотрел на них. Трудно добиться повышения, не участвуя в боях и не побывав в других мирах. А эти трудяги надеялись на лучшую долю, изучив миллионы файлов и километры магнитных записей. Уилкс, однако, считал, что такое повышение вряд ли улучшит их квалификацию. Он мог бы предложить им участие в его миссии в космопорту Сан-Франциско-2, но, скорее всего, они бы не согласились. Да ему и некогда переубеждать этих кабинетных крыс. Надо спешить. Он и так потерял слишком много времени. Ну ладно, парень, ты получил информацию. И что ты собираешься с ней делать? Не исключено, что чужие закусят тобой, как только ты высадишься на их планете. Корабль стартует в 8. В 6 ты обязан быть на борту и отметиться о своем присутствии. Что еще могут сделать с тобой? Он кивнул сам себе, проходя мимо толстого майора. Тот отвлекся от своих занятий и с недовольством посмотрел на двойной шеврон на рукаве Уилкса. Он уже собирался сделать десантнику выговор, ведь сержанту не положено находиться в офицерской библиотеке. Но тут Уилкс повернулся к нему, и сразу стали видны шрамы на лице, выеденные кислотой. Майор побледнел, рука его непроизвольно потянулась к жирному подбородку. Уилкс почти читал его мысли. Здесь, в этом помещении, оказался посторонний человек не в офицерском звании. Значит, ему, офицеру, необходимо проверить, с какой целью и с чего разрешения он сюда попал. С другой стороны, у этого постороннего на лице именно такие шрамы, что майор видел в секретной голографической программе о чудовищах. Поэтому, пожалуй, лучше ничего не предпринимать. Наверняка этот сержант не случайно забрел сюда, а был специально направлен. «Правильно рассуждаешь», — улыбнулся Уилкс. Из-за шрамов улыбка получилась кривой. «Ладно, черт с ним, с майором. Сюда он проник с помощью одного знакомого из отдела программирования. Тот был ему здорово обязан. Теперь надо зайти к нему и успокоить. Уилкс не так уж долго собирает старые долги. Надо выбраться отсюда так, чтобы никто ничего не заподозрил». И он отправился к своему благодетелю. Уилкс вышел из такси и пошел к медицинскому комплексу, широко раскинувшемуся наподобие сияющего уродливого существа, рожденного из пластобетона, стекла и ферропены. Благодаря любезности программиста из отдела МИ-7, он знал теперь номер здания, номер комнаты и расписание. Несмотря на строгий контроль, покинуть базу не составляло труда. С любой системой контроля можно что-нибудь сделать или найти обходной путь. Высокие начальники обходят закон, используя привилегии. Но и у рядовых для этого есть свои приемы. Дверь, которую выбрал Уилкс для проникновения в комплекс, запиралась только на кнопочный замок, без устройств контроля, входящих по сетчатке глаза. Набрав код, Уилкс услышал мелодичный сигнал и вошел в открывшуюся дверь. Ничего себе! Это оказалось легче, чем прихлопнуть муху. В кресле за столом сидел охранник и смотрел порнофильм на ручном видеопроекторе. Увидев Уилкса, он выключил проектор. Ноги и фигуры исчезли. И заглянул в список допущенных к входу в комплекс. «Чем могу служить?» «Да вот, мне бы надо увидеться с доктором Джерином». Охранник посмотрел на стол в поисках фамилии Джерина. Затем пошарил в ворохе бумаг и вытянул нужный список. «А вы?» «Эмиль Антон Хададжи», — ответил Уилкс, называя фамилию из своей старой записной книжки. Охранник снова посмотрел в список. «Я не вижу здесь вашей фамилии, господин Хададжи». У Уилкса не было времени найти и просмотреть файл пациента, хотя имя лечащего врача он определил правильно. «Я договорился в последний момент, когда кто-то отменил свое посещение», — пояснил Уилкс. Охранник задумался. «Я должен проверить это у доктора», — сказал он. — Ну, конечно, проверяйте. Уилкс старался стоять так, чтобы охранник не мог видеть поврежденную сторону его лица. Человек с таким лицом, как у него, всегда вызывает подозрение. Страж порядка не был особенно подозрительным, просто выполнял служебные обязанности и, похоже, не слишком обременительные, раз он мог, находясь на работе, смотреть порнографические фильмы. Когда охранник наклонился над пультом управления, чтобы вызвать врача, Уилкс медленно опустил правую руку до бедра, где у него в кобуре под пиджаком висел многоразовый пистолет «Станнер». Это оружие не убивало, а только оглушало человека, выводя его из строя на некоторое время. «Станнер» Уилкса, купленный на черном рынке, был переделан на дальность боя до 20 метров, хотя в гражданском применении разрешалось иметь дальность вдвое меньшую. Убедившись, что коридор пуст, Уилкс вынул станнер и взял его обеими руками, чувствуя приятный холод увесистого пластикового пистолета. Для стрельбы требовалось тщательно прицеливаться, энергия била довольно узким лучом. Впрочем, оружие Уилкса имело лазерный прицел, коробочка которого размещалась под барабаном. Яркое красное пятнышко заплясало над головой охранника и остановилось на лбу. «Эй!» — поднял голову охранник. Уилкс выстрелил. Охранник повалился в кресло. Уилкс придал ему позу задремавшего человека. Через полчаса он очнется, и единственное, что его ожидает, это жуткая головная боль. Уилкс снял с груди охранника знак с полосками кода опознавания личности и прикрепил к карману своей рубашки. Этим знаком, конечно, не обманешь устройство идентификации по сетчатке глаза, но у любого встречного наличие знака должно снять возможные подозрения. Ну а когда охранник очнется, все уже так или иначе закончится. И все-таки, для полной уверенности, Уилкс добрался до компьютера системы безопасности и ввел в него компьютерный вирус. Машина проглотила вирус и теперь, предположительно, должна была заразить всю компьютерную сеть здания, после чего в течение длительного времени никто не сможет вызвать помощь извне, разве только разбив окно и заорав «Караул!». С прочими препятствиями он рассчитывал справиться своими силами. Уилкс, как-никак, десантник корпуса морской пехоты, и если наступит день, когда он не сможет одолеть нескольких наемных охранников, ему останется только пустить себе пулю в лоб. Он спрятал станнер в кобуру и улыбнулся. «Теперь надо заняться делом». Дверь палаты, в которой находилась Билли, откатилась в сторону. Прижатая к постели удерживающим полем, девушка смогла только слегка повернуть голову. «Уилкс!» «Да, готовь, детка, носочки. Мы собираемся на прогулку». Он подошел к кровати и отключил силовое поле. «Как вам? Почему?» Обсудим позже. А сейчас надо поскорее уносить отсюда ноги. По пути я уже обезвредил двоих. Не думаю, что сейчас самое время для беседы. Билли скатилась с кровати, схватила платье и быстро надела. Все? Как? Ты не собираешься причесаться, подкраситься и тому подобное? Улыбнулся он. Да я готова ползти по битому стеклу, только чтобы выйти отсюда. Он высунулся в коридор. Все чисто. Они беспрепятственно добрались до площадки, где располагались входы в лифты. Но тут двери одного из лифтов открылись, и на площадку выскочили два санитара и два охранника. Санитары размахивали дубинками, а у охранников в руках были станнеры. Уилкс никогда не колебался. Он выхватил пистолет и открыл огонь. Билли видела, как красное пятнышко от его оружия перепрыгивало с одного лба на другой, и тут же следовал выстрел. Санитары и двое охранников свалились, их оружие с глухим стуком упало на мягкий пол. Еще один санитар, новичок, Билли его не знала, упал, как только раздались выстрелы, покатился и затем встал в боевую стойку какого-то из видов восточных единоборств. Прямо перед Уилксом. Тот убрал пистолет и крикнул. «Спрячь за спину, детка!» Санитар сделал выпад дубинкой, словно мечом. Уилкс отскочил влево, ударил сначала по вытянутой руке противника, а затем в солнечное сплетение. Санитар рухнул, но извернулся и снова попытался повторить прием. Но тут Уилкс с размаху пнул его носком сапога в колено. Билли услышала хруст ломающихся костей. Нога согнулась, и санитар упал. Уилкс двинул ему еще раз, теперь уже по голове. Его противник отлетел в сторону и ударился о стену коридора. — Эта дверь ведет на лестницу? — Да. Билли, спеша за Уилксом, мельком взглянула на поврежденных людей. Десантник расправился с ними без всякого труда почти мгновенно. — Почему вы не стали стрелять в последнего? — спросила она уже на лестничной площадке. — Кончились заряды в сканере, а перезарядить было некогда, — ответил он. Они спустились на два этажа, палата Билли была на четвертом. И тут Уилкс свернул в коридор. — Это еще не первый? — начала она. «Знаю, но первый этаж уже заблокирован. Поищем, где еще можно выйти». Стараясь не бежать, они двинулись дальше. Миновали стол с пультом управления, за которым сидел санитар. Уилкс улыбнулся и кивком поприветствовал его. Тот кивнул в ответ, но в этот момент на пульте загорелся сигнал тревоги. Он отвлек внимание техника. «Быстро! Это сигнал тревоги!» — шепнул Уилкс на ухо Билли. Билли пустилась бежать. В конце коридора находился аварийный выход через окно, но открыть его мог только служащий центра. «Здесь кодовый замок!» — сказала Билли. «Да, жаль только нет времени, чтобы ввести все цифры кода, хотя, по милости арсенала колониального корпуса морской пехоты, я располагаю маленьким ключиком, открывающим все замки», — заметил Уилкс. Билли поняла, что он имел в виду, когда в руках десантника появилось нечто белое, напоминающее гель для волос. Размяв его, Уилкс засунул массу в замок, трижды сжал и затем помахал Билли рукой, чтобы она отошла подальше. К ним уже крича бежал санитар. — Эй, вы! Отойдите от окна, а то я вызову охрану! Гель вспыхнул ярко-голубым пламенем и начал шипеть, как кусок масла на горячей сковородке. — Не смотри туда, а то испортишь глаза, — предупредил Уилкс. Билли отвернулась, ее взгляд уперся в догонявшего их человека. — Уилкс! — Нет проблем! Десантник вынул пистолет и направил его на санитара. Тот остановился и вытянул руки вперед, как бы защищаясь. «Эй, полегче!» «Тогда убирайся отсюда к чертовой матери!» — посоветовал Уилкс. Санитар повернулся и помчался назад. «Удивительно, что может наделать даже незаряженное оружие!» Он убрал пистолет. Тем временем замок расплавился и стек, образовав на полу лужу дымящейся пластмассы. Уилкс пнул раму, и рама с небьющимся стеклом откинулась наружу, повернувшись в боковых петлях. «Слишком высоко, чтобы прыгать. Можно сломать ноги». Уилкс вынул из-за пазухи округлый предмет из черного пластика, размером с большой мужской кулак, напоминающий чайник. Вначале Уилкс выдвинул пару ручек, вставших под прямым углом к корпусу устройства. Затем прицелил их к подоконнику и нажал кнопку. Раздался сильный хлопок, и тонкая белая струя, вырвавшись из носика в передней части устройства, намертво прилипла к подоконнику. Он нажал другую кнопку, и эта струя, превращаясь в нить, стала выползать из устройства. «Раз, два, три, четыре...» «Достаточно, она затвердела», — объявил Уилкс. «Полезай мне на спину». Билли повиновалась. С девушкой на спине десантник забрался на подоконник, повернулся лицом в коридор и вылез наружу. Нить, выходящая из чайника, который Уилкс держал в руках, казалась слишком слабой, чтобы выдержать их обоих. «Я собираюсь спускаться. Держись крепче». Билли плотно обхватила его руками и ногами. Прижимая колени Билли, локтями вытянутых рук, Уилкс начал перебирать ногами, как бы шагая по стене вниз. «Паучья снасть», — пояснил он на ходу, — «не беспокойся, эта нитка выдерживает десятерых». Понадобилось несколько секунд, чтобы оказаться на земле. Соскользнув со спины Уилкса, Билли спросила: «А куда теперь?» «Какое это имеет значение?» Она покачала головой. «Да, это не имеет ни малейшего значения. Любое место лучше того, где собираются препарировать твой мозг, нарезав его кубиками». И беглецы поспешили прочь от медицинского центра. Глава 10. Говорит Сальвахе, несущий вам слово об истинном Мессии. Слушайте меня, мои друзья, искатели истины. Я знаю, чего вам недостает. Я знаю о вашем несовершенстве. Я знаю ответ. Истинный Мессия превратит вас в святых преемников, вынашивающих сыновей и дочерей Месфии, чтобы вы нашли в этом свое спасение». Слушайте и знайте, что я говорю только правду. Фальшивые пророки и фальшивые боги поставили наш мир на грань разрушения. Фальшивые боги предлагают вам поклоняться им издали, оставаясь холодными, чуждыми и недоступными. Истинный Мессия присоединится к вам. Вы сможете почувствовать истинного Мессию, коснуться истинного Мессии, стать одним из тех, кто будет вместе с истинным Мессией. Не позволяйте себе отвлечься, мои братья и сестры. Отбросьте цепи и оковы вашего угнетения. Избавляйтесь от старого и готовьте себя для нового мира. Братья и сестры, истинный Мессия приближается. Скоро начнется причастие, и только те, кто откроет ему себя, переживет наступающие разрушения, которые человек сам же и породил. Готовьтесь к пришествию, слушайте зов в своих снах, слушайте и запоминайте. «Ну вот, передача в эфир закончилась», — сказал Пинар. Сальвахе пожал плечами. «Установите новую антенну. Мои послания должны непрерывно поступать к людям. Теперь настала очередь Пинара пожать плечами. Вы платите? Деньги ничего не значат, дурачок. Мои родители оставили мне миллионы, а верующие шлют еще больше. Скоро деньги вообще потеряют цену, как и все творение людей на этой загаженной планете. Истинный Мессия приближается. Скоро он будет здесь. Что ж, может быть и так, — подумал Пинар. Пожалуй, стоит взять у Сальваха аванс до того, как деньги обесценятся, и провести пару дней в доме удовольствий мадам Лю. Пока не пришел Мессия, почему бы бедному Пинару не развлечься? «Будет сделано все, как вы скажете», — закончил вслух свои размышления Пинар. «Ну и мистификатор же этот мужик, одуревший, как отравленный таракан. Но пока он платит, черт с ним, пусть хоть голым скачет, как на скипидаренный. Истинный мессия, пусть годится». Глава 11. Зеленый и красный вышли из театра и направились к своему лимузину. Моторы его работали на холостых оборотах, выдувая песчинки из трещин пластобетонной дороги. Водитель нажал кнопку, и задняя дверь скользнула вверх. Зеленый и красный вошли в салон и утонули в мягких подушках сидений, автоматически приспосабливающихся к телу пассажиров. «К башне!» — приказал водителю красный. Лимузин слегка приподнялся и заскользил на воздушной подушке. «Ну и что вы решили?» — спросил Зеленый. «Неужели люди привыкли собираться вместе лишь для того, чтобы говорить о делах?» Зеленый рассмеялся. «Учебники истории говорят, что раньше люди собирались на так называемые рок-концерты. Считалось более интересным посещать их, вместо того, чтобы смотреть в голографическом изображении у себя дома. И в чем же смысл таких встреч? Люди хотели получить полное ощущение от зрелища, звука, запахов, чувств и соучастия». Красный покачал головой. «Удивительно, что мы поднялись на такие высоты цивилизации. Рисковать жизнью на дрянных дорогах для того, чтобы приехать и слушать гремящее дерьмо. И удивительно, как это они все не оглохли. Что ж, времена меняются. Мы ведь не носим звериные шкуры и не лупим друг друга по головам дубинами. Да, кстати, о дубинах. Как дела с перехватом?» «Нормально, как и ожидалось. А вот с этим, как его, Месси, нет проблем?» Зеленый кивнул. «Нет, все разрешилось». «А что же все-таки произошло? Я не смог узнать подробностей». Зеленый наклонился к встроенному бару и набрал код. Через мгновение бар выдал два бокала пенистой голубой жидкости. Зеленый взял один себе, второй протянул красному. «Недурно. Для робота-бармена совсем неплохо. Вы же хотели рассказать. Ах, да. Дело в том, что один из связистов ошибся. Отправил незакодированный файл прямо в резиденцию Месси. Причем компьютер его не остановил. Настоящий скандал. Достаточно поганый само по себе. А тут еще этот материал попался на глаза сыну Месси». «Глупость какая!» — отозвался Красный. «И именно так. Мальчик показал его матери. Они, конечно, не могли понять смысла написанного, но все же узнали достаточно, и дело повисло на волоске. Месси принимал душ, когда поступило это сообщение, а потом жена начала рассказывать ему то, что они увидели». Зеленый глотнул еще напитка и продолжил. «Чтобы сохранить тайну, у Месси не было другого выбора». Мальчик улыбнулся отцу. Месси ответил ему улыбкой, ласково обхватив голову сына руками. Следующее движение было таким быстрым, что мальчик не успел удивиться. Быстрый поворот головы, хруст костей, мгновенная смерть. Глаза жены расширились от ужаса, но прежде чем она смогла понять смысл увиденного, Месси подскочил к ней. Одно заученное движение и быстрое, не приносящее страданий, смерть. Это было необходимо сделать, хотя он и любил их. Они заслужили мягкую, безболезненную смерть. — Боже! Ну и ну! — сказал Красный. — Да, безусловно, это настоящее ЧП, ведь они были женаты более 6 лет. Конечно, для подобной работы Месси мог кого-нибудь использовать, чтобы иметь алиби, но, как видите, предпочел сделать это сам. Компании пришлось затратить некоторые усилия, убеждая бригаду следователей из местной полиции отнестись к делу с пониманием. В результате они согласились с версией Месси о том, что жена и ребенок были мертвы, когда он вернулся домой. Местные правоохранительные органы квалифицировали это как грабеж, совершенный опытным взломщиком. Система защиты здания отключена, следов борьбы нет. — А что с этим связистом? Зеленый допил свой бокал и заказал еще. Потом вопросительно посмотрел на Красного. — Нет, мне достаточно. Зеленый продолжил. Месси и его прикончил, а тело сунул в установку переработки мусора, которая производит удобрение. Так что теперь парень, вероятно, помогает расти цветам и овощам в полудюжине стран. Уж Месси-то, наверное, над ним поиздевался? Да нет, знаете ли, Месси убил его чисто, без пыток или чего-то подобного. Если меня точно проинформировали, для него это была просто работа. Боже правый! Если бы кто-то стал причиной смерти моей жены и ребенка, я бы выкрутил его на дыбе, прежде чем прикончить. Вы же нормальный человек, а для Месси его работа — это все. Он никогда не задумывается о средствах при ее выполнении. Красного передернуло. А у вас есть какой-нибудь способ, в случае чего, обезвредить этого парня? — Конечно. Не думайте, что мы такого человека оставим без контроля. Ему в мозг имплантирована капсула C9 вместе с сигнальным устройством. Если он когда-нибудь повернет против нас, то достаточно кому-то из службы безопасности послать кодированный сигнал. Бух! Голова Месси разлетится, как качан капусты. — Это хорошо, — одобрил Красный. Такие парни необходимы, но спится лучше, когда знаешь, что при случае можно от него и отделаться. Можете не беспокоиться. Думать о подобных вещах — наша работа, и мы ее выполняем, — заверил Зеленый. Месси возвращался с похорон жены и сына, внешне изображая печаль, хотя и не чувствовал чего-то особенного, думая об этой потере. Одной женщиной и одним ребенком меньше. Какие мелочи! И хотя он привык к ним, он с такой же легкостью привыкнет и к их отсутствию. Следом, прячась среди выходящих из крематория, двигался его опекун из службы безопасности. Это был человек опытный, но Месси вычислил его еще несколько месяцев назад. Он не стал его трогать, потому что лучше знакомый хвост, чем новый и неизвестный. Месси хотелось улыбнуться, но он продолжал сохранять скорбное выражение лица, выходя на движущийся тротуар, доставлявший людей от крематория к эстакаде монорельсовой дороги. По ней он собирался возвратиться домой. Компания считала, что поступила очень разумно, имплантировав ему во время одного из плановых медосмотров капсулу биовзрывчатки. Но Месси располагал очень большими деньгами, а за них можно было найти очень хорошего доктора. и вынуть Си-9 было несложно. Более того, эту капсулу размером с булавочную головку можно было легко зарядить вместо пули в пневматический пистолет. И вот что случилось. Когда Месси несколько недель назад отправился на отдых в заповедник на Амазонке, его наблюдатель, конечно, последовал за ним. В заповедник входило почти 20 квадратных километров настоящего тропического леса, окруженного обширными полями, за счет которых поддерживалась жизнь местного животного мира и предотвращалось проникновение цивилизации в девственные джунгли. Причем животный мир содержал и такую язву, как многочисленные насекомые, в том числе кусающиеся. Наблюдатель, как назло, где-то потерял или ему показалось, что потерял защитное средство от насекомых. И однажды одна из этих тварей куснула особенно больно. Он, конечно, хлопнул по укушенному месту, но тварь, видимо, успела улететь. Так что теперь капсула Си-9 находилась совсем в другом мозгу, в мозгу наблюдателя. И день, когда он пришлет кодированный сигнал для уничтожения Месси, станет для него особенно примечательным. Месси обдумал еще кое-что. Сигнальное устройство, имплантированное в кожу, он сохранил, но в несколько переделанном виде. Пусть компания знает, где он находится. Когда ему надоест слежка, он просто нажмет кнопку на поясе, и сигнальное устройство замолчит. А доктор, делавший операцию по удалению капсулы, уже давно стал химическим компонентом стали, из которой изготовили подвеску одного из мостов на Марсе. Вот и все. Все эти события разные, и между собой их уже не связать. С тех пор, как Месси начал работать на компанию, никаких проблем не возникало. Но на тот случай, если компания вдруг перестанет доверять ему, следовало заранее подстраховаться. Ошибки случаются всегда, даже если это и не твои ошибки. И всегда нужно быть подготовленным к возможным неприятностям. На этот раз ему предстояла серьезная работа, соответствующей высокой оплатой. Впрочем, деньги для него были чем-то вроде очков или баллов в соревновании. И на этот раз результат соревнования получался очень высокий. Никого подобного ему не существовало. Компания считала себя умной и предусмотрительной. Месси был таким же, но гораздо лучше. И собирался оставаться лучшим еще долгое, долгое время. Хотя Уилкс по званию был всего лишь сержантом и теоретически подчинялся любому строевому офицеру, на деле в течение их военной миссии приказание ему отдавать должен только Стефенс. Поскольку в Уилксе нуждались, ему кое в чем шли навстречу, и он уже решил, как лучше воспользоваться своими возможностями. Первое, что он сделал, ввел в компьютер корабля свою личную программу отмены команд компьютера. Затем, пользуясь своим правом уходить и возвращаться на базу в любое время, он переправил Билли на корабль, что оказалось проще, чем вызволить ее из медицинского центра. Когда ему понадобилось доставить в грузовой отсек корабля две запасные камеры для гиперсна, в одну из них он поместил Билли, предварительно закрыв непрозрачным материалом пластиковую крышку камеры. Никто его ни о чем не спросил, и сержант беспрепятственно прошел мимо часового, обменявшись с ним несколькими словами. — Эй, сержант, а ведь времени-то в обрез. Через 5 минут будет последняя проверка на борту. — Живи быстро, умри молодым, — ответил Уилкс. — И оставь красивый труп. Закончил часовой и рассмеялся. Уилкс покачал головой. Большинство гражданских твердо верило, что ребята из колониальной морской пехоты все, как на подбор, обладают стальным пристальным взглядом, крепки, как боевой сапог, смертельно опасны, как рой астурийских ос, и остры на язык, как бритва. Такими их показывают в развлекательных видеофильмах. Но ведь это относится к опытным, подготовленным десантникам. Они могут чуть ли не жевать гвозди и какать канцелярскими кнопками. В действительности же обычный десантник — простой юноша, только начинающий брить пробивающийся на лице пушок, и которому для прохождения испытания при приеме на службу вовсе не требуется быть гением. Если вы смогли отыскать испытательный пункт и набрать свою фамилию на компьютере, вы почти наверняка будете приняты. А вот сколько времени после этого вы проживете, будет зависеть от того, как вы обучены, да еще от степени глупости командиров. Увы, миф о боевых ребятах-десантниках всего лишь миф. Уилкс, двигая перед собой камеры гиперсна, приподнятые над землей воздушной подушкой, проследовал мимо часового. Никому и в голову не пришло, что можно незаконно переправить человека на военный космический корабль, покидающий Землю. Вот на возвращающийся корабль могут найтись желающие проникнуть из тех, кто хотел бы вернуться на Землю из вновь освоенных миров. У Стефанса морда выкатится кирпичом, когда он узнает об этом, но будет уже поздно. Звездолет не повернешь к Земле, когда он улетел на 50 световых лет, только ради того, чтобы высадить зайца. А промежуточных пунктов посадки в этом рейсе не будет. Черт возьми, в реальном масштабе времени их миссия будет длиться около года. Точная длительность полета, конечно, засекречена. А когда они вернутся, положение дел может измениться. Уилкс пожал плечами. Какой же все-таки идиот этот Стефенс, кабинетный герой, никакого опыта. Чтобы стать руководителем этой миссии, ему явно пришлось прибегнуть к каким-то связям в верхних слоях руководства, и он вряд ли понимал, насколько опасно их задание. Выкинуть с корабля уже погруженное плазменное оружие было его первой дурацкой ошибкой. Он просто хотел дать понять Уилксу, кто здесь начальник. Сержант еще пожалеет об этом. Уилкс вел камеры в помещение для сна. Нажал кнопку, и крышка камеры, в которой находилась Билли, поднялась. «Итак, детка, мы собираемся лететь на планету чудовищ. Только ты да я знаем, что это за твари, но нам никто не верит. Не исключено, что мы не вернемся». Девушка побледнела. «Если хочешь, я еще могу вывести тебя с корабля». Наступила длинная пауза, словно между ними неожиданно возникла стена. Наконец Билли кивнула. «Я прожила большую часть жизни, только и думая о них. Так или иначе, нужно свыкнуться с их существованием. Я считаю точно так же. Ладно, сейчас я подключу к этой камере шланги питания, и ты заснешь. Встретимся снова, когда прилетим». «Да». Он начал закрывать крышку. «Эй, Уилкс!» «Да». «Спасибо, что вызволили меня». Он пожал плечами. «У нас с тобой много общего, детка. Ведь мы должны были оба умереть на Риме». Билли согласно кивнула. «Да, я знаю. Но теперь нам предоставился случай пнуть в задницу какую-нибудь из этих тварей». Девушка снова кивнула. «Я запомню ваши слова. Надеюсь, что ты не увидишь снов. Желаю и вам того же». Он закрыл крышку и поставил камеру на место. Потребовалось всего несколько секунд на подключение шлангов криогенной жидкости и блока питания. Включив камеру, Уилкс запрограммировал таймер. «Приятных снов, детка!» И, закончив это дело, он вышел из помещения для гиперсна. Глава 12. Просмотр данных. Допускается только одноразовое прочтение. Только для персонала, имеющего допуск ТС-1. Внутренний меморандум компании Bayon Eshnell 385769.1/A, редакция 2. Операция «Превосходство». Отчет о состоянии дел. Правительственный космический корабль «Бенедикт» в соответствии с планом 5 апреля 2092 года в 9:00 взлетел с военного космодрома Тувумба. На корабле находится штатная команда и 1/4 отделение взвода Фоке роты Эйбл 1-й особой дивизии 2-го колониального корпуса морской пехоты, командующий полковник Эх С. Стефенс. Смотри приложение «Список личного состава». Космический корабль К-014 компании Bayon Eshnell отправлен в догонку 05.04.92 в 9:00. Корабль оснащен роботизированными устройствами и системами и имеет команду из андроидов ограниченного срока жизни серии EXP под командованием исполнительного помощника по безопасности П. Месси. Джоэль, общую идею вы знаете, но поскольку вы на отдыхе, я хочу пояснить некоторые подробности, возможно, вам неизвестные. Формы жизни чужих, привлекающие ребят в правительстве, поистине ужасны, и, естественно, они хотели бы использовать их в военных программах. Нечего и говорить, что осуществление этих планов повлияет на структуру нашей прибыли. Недавнее решение Верховного суда о зарегистрированных формах жизни ограничивает возможности использования естественных и искусственно созданных живых организмов. Мы можем потратить 10 лет на борьбу, пытаясь устранить эту поправку, и действовать легально. Поэтому наше руководство решило отправить экспедицию вдогонку за федералами на планету чужих. Координаты этой планеты держатся в тайне, и мы не могли узнать их, действуя шантажом и подкупом, и раздобыть как можно больше информации. И, конечно, мы не хотели бы, чтобы у федералов оказался свой экземпляр чужого. Наш друг Месси имеет полномочия остановить их. Вы, вероятно, слышали, что наше исследовательское отделение заполучила в свои руки парня, спасенного из космического грузового экспресса, кстати, одного из наших, с огромным мерзким эмбрионом, обхватившим его лицо. Корабль был заморожен, все системы мертвы, но каким-то образом эта тварь держала человека в состоянии анабиоза, словно он был в камере для гиперсна. Черт возьми, будет здорово, если мы сможем понять, как это ей удалось. Так или иначе, этот парень и тварь на его лице были живы, поэтому их отправили для анализа в Хустонскую лабораторию. Мы по-прежнему далеко впереди федералов в этой части и уже развернули полномасштабные испытания. Можете продумывать способы потратить ваше вознаграждение, Джоэль. Благодаря этому открытию мы через некоторое время получим баснословные прибыли. Это самое главное. Остальное сообщу вам дополнительно. Встретимся за ленчем во вторник. Бен. Извлечение из файла. Медицина. Дело 23-32-5. Мария Гонзалес. Пациент 24 лет. Женщина. Незамужняя. Кавказско-испанской расы. Не рожавшая. С жалобами на кошмары. Физическое состояние. Без замечаний. Аллергии неизвестны. В возрасте 9 лет сломана малая берцовая кость. Лабораторные анализы находятся в нормальных пределах. Имеет 10-летний противозачаточный имплант. Доктор Ранье. Мария, расскажите мне о ваших снах. Гонзалес. Да, да, я еду в метро со своей матерью. Ранье. Ваша мать умерла несколько лет назад? Гонзалес. Да, от рака. Мы ехали по Уилкширской линии в центр, и в вагоне, кроме нас, никого не было. Это действительно очень странно, так ведь? Я никогда не видела пустой вагон метро. Ранье. Продолжайте. Гонзалес. И вдруг раздался страшный шум, как будто кто-то ударил по крыше вагона. Затем послышался скребущий звук. Ранье. Скребущий? Гонзалес, возбужденно. Да, как будто кто-то роет, понимаете? И еще, похоже, как будто скребут ногтями по металлу. Примечание. Пациент проявляет повышенную нервозность, появляется испарина, лицо бледнеет. Затем поезд останавливается, и я понимаю, как что-то страшное старается проникнуть внутрь. Тогда я говорю матери: «Мама, пойдем, нам надо скорее уходить отсюда». Но мама продолжает сидеть и улыбается мне, вы понимаете? Вдруг крыша вагона разрывается, словно она из бумаги, и в дыре появляются когти. Ничего подобного я никогда не видела. В вагоне оказались чудовища с зубами и большими головами, как банан. Я бросилась к маме, чтобы потащить ее за собой, но она уже превратилась в одну из этих тварей. Ее лицо растянулось чудовищной улыбкой. Это так ужасно и так реально, как будто на самом деле. Дело 23-23-37. Томас Калл. Доктор Морган. Что произошло после того, как заработал голографический проектор? Калл. Да, комната вдруг оказалась искаженной, как-то перекрученной. Затем из аппарата появилось нечто. Изображение голограммы выгнулось, как будто по гибкому пластику ударил кулак. И выпрыгнуло чудовище. Оно сгребло меня в охапку. Я не мог двинуть ни одним мускулом. Оно открыло пасть с 10-сантиметровыми зубами, а внутри было что-то вроде второй пасти, меньшего размера, и она тоже разинулась, и, о ужас, схватила меня, и я ничего не мог сделать. Дело 23-25-58. Т.М. Дункан. Дункан. Я стоял недалеко от стюардессы, и когда взглянул на нее, мне вдруг показалось, что она мне знакома. Доктор Франкел. Знакома? Вы ее узнали? Дункан. Да, через несколько секунд. Она выглядела точно как моя мать. Пока я решал, не следует ли мне подойти к ней, ее грудь вдруг разорвалась, и существо, похожее на змею или большого угря с множеством острых зубов, выскочило, разбрызгивая кровь, и полетело прямо мне в лицо. Я проснулся, и, поверьте, никогда в жизни так не радовался пробуждению. После этого я 2 дня не ложился спать. Дело 23-27-45. С. Локвуд. Локвуд. Это была мокрая, скользкая от крови блестящая тварь с множеством зубов, и она хотела броситься на меня. В своем офисе Уоррен выключил компьютер и обратился к помощнику. Интересно. И вы говорите, все эти данные собраны в сравнительно небольшом радиусе? Да, сэр. Медицинский компьютер собрал десятки аналогичных сообщений. А что общего у пациентов? Высокий уровень чувствительности по шкале Крайера и, по крайней мере, двойные значения яркости восприятия по Эмерсону. Так, а описание их видений одинаковы? Да. Причины болезни неизвестны. Наиболее вероятно предположение, выработанное медицинским компьютером. Какой-то вид телепатического или эмпатического воздействия? Может быть, так эти существа общаются между собой, и, возможно, они стараются связаться с нами? По нашим данным, чужие вовсе не производят впечатления сколько-нибудь разумных существ. И мы предпочитали находиться в приятном неведении относительно этих тварей. И вдруг такая волна спонтанных связей. Почему теперь? И почему здесь, на земле? Здесь же нет чужих. Экран компьютера над кроватью воспроизводил полные телеметрические данные. Пациент, Ликовский Джеймс Т., лежал в силовом поле новейшего диагностического аппарата фирмы Hyperdyne Systems модели 244-2. Данные его энцефалограммы, электрокардиограммы, уровень мышечных сокращений, скорость основного обмена веществ, скорость обмена веществ в клетках и результаты постоянного анализа крови изображались в форме волн, слов и диаграмм на мониторе. Давление крови, дыхание и пульс измерялись и записывались. Аппарат определял и автоматически корректировал температуру, так что пациенту не было ни слишком холодно, ни слишком жарко. Капельница подавала в вену сбалансированную жидкую смесь питательных веществ для поддержания здоровья. Катетер Фоли и ректальный зонд обеспечивали удаление отбросов. Компания не экономила, когда речь шла об этом особом пациенте. Стерильная комната была полностью изолирована, и все посетители, медицинский персонал и представители компании облачались в осмотические хирургические костюмы с отдельной подачей воздуха. Южная стена из зеркального стекла позволяла видеть пациента в любое время. 6 докторов входили в основную бригаду, еще 6 медицинских техников работали посменно в качестве наблюдателей. 18 человек осуществляли охрану, а само здание постоянно находилось в режиме чрезвычайной ситуации. Пациент никуда не выходил, и никто посторонний не допускался даже посмотреть на него. Двое мужчин стояли в комнате наблюдения и рассматривали пациента. Один из них, яркий блондин, высокий и привлекательный, с глубокими залысинами, доктор медицины и философии Тобиас Драйнер, профессор в области биосистем, возглавлял бригаду врачей. Второй, щуплый, темноволосый, куда менее привлекательный и очень упрямый, Луи Рейне, тоже доктор медицины и философии, входил в руководство компании и был вице-президентом биомедицинского отделения, а это немало значило. Драйнер был ответственным за пациента, а Рейне — за весь проект. «Как у него дела?» — задал вопрос Рейне. Драйнер провел рукой над устройством управления, которое реагировало на движение. «Послушайте сами». Послышался звук голоса, воспроизводимого с записи. «Может, мне кто-нибудь скажет, что происходит? Что случилось? Я хочу вернуться к жене, черт побери, почему я нахожусь здесь? Я же себя прекрасно чувствую. Немного болит живот, ну и что?» Драйнер снова повел рукой, и голос затих. Затем подошел к помещенному в стороне от прозрачной стены магнитоэнцефалографическому аппарату с голографическим монитором и начал нажимать кнопки управления. На экране высветилось изображение пациента в четверть натуральной величины. Затем изображение расползлось, часть его, изображающая кожу и мышцы, растворилась, открыв внутренние органы. Затем изображение стало медленно поворачиваться. Драйнер снова нажал кнопку. Под ребрами пациента зеленым цветом появилось изображение эмбриона чужого. «Покажите выделенную зеленым часть изображения в натуральную величину», — приказал Драйнер. Эмбрион на экране увеличился вчетверо. «Интересно», — проговорил Рейни, наблюдая за медленно вращавшимся изображением. «Неудивительно, что он жалуется на боли в животе». «Создание отбирает небольшое количество крови из малозначительной артерии в этом месте», — сказал Драйнер, указывая пальцем. — С другой стороны, не причиняет вреда пациенту. А вот скорость, с какой он растет, просто феноменальна. Если бы это было человеческое дитя, оно созрело бы не в месяцы, а в несколько дней. Физиология просто невозможная, ведь он не может получать достаточно питательных веществ от пациента. Видимо, мы имеем дело с какой-то необычной системой обмена веществ. «Похож на почку с зубами. Какая уродливая тварь!» — заметил Рейни. Наступила пауза. «А пилот знает, что в нем находится?» «Пока нет. Он чувствует определенные неудобства. Мы проводим стимуляцию нервов для того, чтобы поднять уровни его собственного эндорфина и энкефалина. И он не чувствует боли, а только давление. Мы не хотели рисковать возможным отравлением паразита какими-либо лекарствами». «Неплохая идея. Конечно, существуют некоторые этические вопросы. В частности, должны ли мы сообщить пациенту о его будущем, с учетом смертельного исхода?» «А ваше мнение?» «Ну что же, мы все-таки изучаем новую форму жизни. В этом случае очень важным является поведение организма, в котором оно развивается. Возможно, едва пациент узнает, что его ждет, некоторые виды гормонов претерпят изменения. Мы не знаем, как повлияет это на паразита, положительно или отрицательно. Биохимики полагают, что увеличение эпинефрина, возможно, ускорит его рост. Вы имеете в виду, что когда пациент узнает, как созревший паразит будет прогрызать себе выход из него, он превратится в кучу дерьма, а эмбриону того и надо? Вполне возможно. Рейни вздохнул. Эта тварь стоит миллиарды. Вы это знаете? А пилот и так живет во взятом взаймы времени. Семья у него есть? Жена и двое детей. Они получили полис от компании? Конечно. Тогда скажите ему. Красный смял копию секретного факса и положил его на пластинку, выдвинувшуюся из устройства для уничтожения документов. Тонкий лист пластика попал в поле у входного отверстия устройства и испарился с желтой вспышкой и тихим хлопком. Открылась дверь офиса, и вошел Зеленый. Они улыбнулись друг другу. — Читали факс из Хустона? — спросил Зеленый. — Да. Мне конфиденциально сообщили, что команда Кван Чулина практически готова сделать нам предложение. Он собирается дать максимальный кредит, если то, что я наобещал, сбудется хотя бы наполовину. Красный усмехнулся. — Вот засранец! За корабль мы можем содрать столько, что деньги Кван Чу будут выглядеть мелкой монетой. И я так считаю. Но почему бы не половить рыбку в мутной воде? Пусть акулы ее мутят и жрут друг друга за лакомый кусок, который мы можем им дать. Это, пожалуй, правильно. Я уже покупаю дом на Мауи. А может быть, я куплю еще и космический корабль. Следующим летом слетаю на поле астероидов. Что вы об этом думаете? Зеленый рассмеялся. Почему бы и нет? Вы можете себе это позволить. Ну, а я думаю купить Гипердайн 129-4S, модель «Рабыни любви». Андроид для удовольствия. Неплохо, если ваша жена вам позволит. Что за ерунда? Может быть, я и ей куплю такой же. Она будет так занята, что и не заметит моего андроида. И они оба рассмеялись. Если все пойдет как задумано, это все равно, что выиграть в лотерею. Глава 13. Сальваха лежал в постели проститутки, наблюдая, как нагая женщина развешивала белье на веревке, натянутой вдоль комнаты. Убогая квартира находилась на одном из верхних этажей, и горячий ветер из открытого окна поднимал с нижних запахи слишком многих людей, забившихся в слишком тесное пространство. К этой вони примешивался запах вареных овощей, пота и испорченных туалетов. Обнаженная проститутка была беременной, по крайней мере, на 7-м месяце, с уже большим животом. Предохраняющий от беременности имплант перестал действовать, и она решила завести ребенка. Существовал прекрасный рынок для здоровых детей. Их приобретали люди с севера, желавшие иметь новорожденного без необходимости его вынашивать. А кроме того, есть мужчины, которых привлекают беременные женщины. Сальваха не находил ее привлекательной. Но все же что-то в этом было, и он смотрел на женщину, как орел на вкусную мышь. Проститутка кончила развешивать белье и повернулась к нему. Сальваха, как и она, был совершенно голым. «Боже мой, и это все, что вы хотели от меня? Только смотреть? Может быть, вы хотите, чтобы я что-нибудь сделала для вас?» Она подчеркнула свои слова непристойным жестом, а затем коснулась губ и прикрыла низ живота рукой. «Нет, я хочу лишь смотреть на тебя, и хочу, чтобы ты мне рассказала о том, что чувствуешь», — сказал он. Проститутка пожала плечами. «Что ж, раз вы платите...» «Да, именно так. Подойди сюда». Она подошла и села на кровать. Сальваха положил руку на ее живот под свисающие груди. «Ты познала чудо вынашивания жизни. Это должно быть замечательно», — сказал он. Проститутка рассмеялась. «О да, это, конечно, замечательно. Спина болит, ноги отекают. Я бегаю в уборную 12-15 раз в сутки. Дитя пинает меня так сильно, что у меня едва не слетают трусики. Чудесно!» «Расскажи мне еще», — попросил он, чувствуя себя возбужденным. «Да, она носит в себе человеческого детеныша. Сальваха сомневался, знает ли проститутка, кто отец ребенка. Но, несмотря на это, она все-таки ближе к познанию, чем он. Он завидовал ей, но скоро придет Мессия, и он сам сможет это почувствовать». Проститутка улыбнулась, глядя, как ее рассказ повлиял на него. «Ах», — сказала она, не понимая его мыслей, — «вы хотите знать, что значит быть беременной? Хорошо, я расскажу вам». Позднее, когда Сальваха подошел к двери своей квартиры, Пинар шагнул к нему, вынырнув из-за завесы дождя. «Где вы пропадаете? Я жду вас уже почти час». «Я плачу вам за ваше время, поэтому не волнуйтесь». «Именно за свое время я и беспокоюсь больше всего», — ответил Пинар. «Как вы думаете, где я окажусь, если меня поймают, когда я буду заниматься вашими делами? Вы получили уже некоторую известность. Ребята в правительстве создали бригаду слежения, которая ищет вас. Сейчас происходит нечто необыкновенное, не просто обычный поиск пиратских передатчиков. Что вы об этом думаете, Сальваха?» Сальваха открыл дверь, и они вошли внутрь. «Они боятся меня из-за моих посланий», — ответил он. «Ерунда», — отрезал Пинар, — «таких, которые прорываются в сеть каждый день сотни. Они проповедуют обо всем, начиная от пропаганды чистой воды до пути к Богу через групповой секс. Контролеры эфира не очень-то обращают на них внимание. А вот ради вас они затеяли полномасштабный поиск. Они хотят вас поймать. Меня уже допрашивали». «И вы им сказали?» «Ничего. Вы думаете, я дурак? Они могут упрятать человека так далеко, что никто никогда его не найдет. Но я хочу знать, в чем же дело. Почему они в вас так вцепились?» «Я уже говорил вам. Мои послания. Но послушайте». «Нет, это ты послушай. Ты ничто. Ты просто насекомое. Мессия приближается, а я — инструмент в руках истинного Бога, и я не остановлюсь перед такими, как вы. Если вы чего-то боитесь, тогда бойтесь меня. У меня повсюду есть глаза и уши, и если ты не будешь служить мне, ты не найдешь места, где можно спрятаться от моего возмездия. Ты понимаешь? Пинар покачал головой и повернулся, чтобы уйти. Сальвахе схватил его за плечи, развернул задом к себе и толкнул так сильно, что тот отлетел и ударился о стену. — Ах ты! — Ты даже не представляешь, какой ужасной смертью ты умрешь, если сделаешь что-нибудь для срыва моих передач. Понятно? Глаза техника наполнились ужасом. — Да-да, конечно, конечно. Я просто хотел сказать, что дело становится опасным, и это стоит... Мне наплевать на то, сколько это стоит. Времени почти не осталось. Послания должны продолжать выходить в эфир. Моя организация сформировалась. У меня уже сотни, тысячи тех, кто исполняет мои просьбы, не зная, кто я. Но мои послания должны выходить в эфир. Сальвахе смотрел на Пинара, испытывая только презрение к этому слабому, трусливому человеку, трясущемуся от того, что на самом деле не имеет ни малейшего значения. Мессии не нужны такие, как этот техник, совершенно не нужны. На борту космического корабля К-014 компании BioNational Месси инструктировал свою команду андроидов. Все они относились к экспериментальной модели с коротким временем жизни и предназначались для выполнения какой-нибудь одной задачи. Компания создала эту партию с некоторыми изменениями, из-за которых, узная о них кто-нибудь, компании пришлось бы основательно попотеть, пытаясь объясниться с федеральным правительством. Для выполнения своей задачи андроиды были запрограммированы еще на Земле, но Месси никогда не доверял случаю. При личном контакте с ними риск уменьшался. Вы не можете вытрясти ответ из того, кто его не знает, и Месси, умри он внезапно, оставил бы после себя только вопросы. Месси стоял перед группой андроидов, а за его спиной на голографическом экране воспроизводилось изображение правительственного корабля «Бенедикт». «Так», — начал он, — «вот наша цель. Имеется 5 основных входов, 3 аварийных люка, 9 служебных входов, включая вход в главный отсек. Нас интересует задний люк номер 1, вот здесь». Месси показал его на изображении. «Резервным входом, на случай, если первый будет заблокирован, будет передний люк номер 2. Андроиды слушали молча. «Вы будете вооружены для уничтожения объектов. Хотя ваши противники — профессионалы, наше преимущество — внезапность. Кроме того, у нас есть и другое оружие. Команда и оставшиеся в живых десантники будут использованы в пункте нашего назначения. Индивидуальное задание — пусть каждый считает с тактического компьютера. Освоение всей базы данных закончить завтра к 4:00. Все. Команда андроидов по-прежнему молча села. Месси знал, они готовы к выполнению задачи. Риск провалить операцию, конечно, существовал всегда, но Месси не сомневался, что сможет преодолеть небольшие затруднения. План он проработал до мельчайших деталей и учел в нем все. Подготовка операций получалась у него лучше всего. Успех ему будет сопутствовать и теперь. И это главное, а не деньги, которые ему платили, не прибыли, которые получит компания, не смерть андроидов или другой команды. Главным был, как всегда, вызов обществу. На этот раз им предстояла, пожалуй, самая сложная работа по сравнению с теми, что он делал раньше. Но все получится без сучка, без задоринки. У Месси была всего одна цель. Одна и та же, всегда. Победить. Все остальное значения не имеет. Лучше умереть, чем проиграть. Он улыбнулся. Умирать он не собирался. Значит, и не умрет. Когда десантники на корабле «Бенедикт» очнулись от гиперсна, Стефенс, проводивший проверку личного состава, был буквально ошеломлен. Уилкс удивился, как он, не считая людей по головам, заметил, что их больше, чем было. Десантники построились по отделениям, группами. Они все знали друг друга, только Билли стояла отдельно. Но Стефенс имел дело лишь со списком своих людей, не зная их ни по фамилиям, ни в лицо. Уилкс видел, как полковник удивленно смотрит в список. — Сержант Уилкс, — произнес Стефенс. — Да, сэр. — На корабле на одного человека больше, чем в моем списке. Уилкс подумал вначале, что надо бы попробовать как-то вывернуться, просто чтобы посмотреть, что из этого выйдет, но потом решил, что рано или поздно это раскроется, и нет смысла тянуть дальше. — Да, сэр, я взял еще одного человека. Стефенс заморгал, как будто старался стряхнуть остатки сна. — Что? — Сэр, это гражданский эксперт по чужим. — Что? Да вы что, спятили? Это сверхсекретная военная операция, сержант. Я отправлю вас под трибунал. Вас пошлют так далеко, куда даже свет идет целое столетие. Уилкс увидел, что некоторые десантники улыбаются. Он ответил просто. Да, сэр. Стефенс вглядывался в лица, и Уилкс знал, что он пытается вычислить лишнего. Старается и не может. — Я уже говорил вам, что вы ненадежны. Вы можете сорвать всю эту миссию. Равновесие корабля очень неустойчиво при скачках в световой год. Дополнительный человек может отбросить нас на целый парсек во время гиперсдвига. — Я скомпенсировал вес, сэр, выкинув из кладовой перед самым взлетом 50 килограммов этого дерьма со вкусом малины. — Как жаль! «Мне так нравится это дерьмо со вкусом малины!» — прошептал Исли, стоявший за спиной Бюллера. «Заткнись!» — тоже шепотом ответил Бюллер. «Я хочу посадить вас в карцер и засекретить код замка!» — сказал Стефенс, стараясь по-прежнему отыскать лишнего. Поскольку на всех поверх спальных пижам были надеты халаты, ничто не могло выдать Билли. Халат скрывал ее больничную одежду. Уилкс был поражен тупостью Стефенса, который был не в состоянии отыскать девушку. Это только подтверждало его мнение о полковнике. Ага, похоже, наступило время немного поиграть мускулами. Сэр, вы, конечно, можете сделать это, но, возможно, генштаб заинтересуется, как это командир не определил наличие постороннего перед взлетом, поскольку окончательный контроль всего является именно его обязанностью, сэр. Уилкс знал, что Стефенс был впервые назначен руководителем рейса и поэтому не мог допустить никаких промахов. Теперь можно предложить командиру сотрудничество. Сэр, разрешите поговорить с вами наедине? Это словесное единоборство полковник проиграл. Можно было сохранить хорошую мину при плохой игре, согласившись побеседовать с этим мерзавцем. Стефенса весьма беспокоило, как расценят такой шаг на земле. Уилкс уже давно на все наплевать, а ему не безразлично, как он будет выглядеть. Он повернулся и пошел к дальней стене. Уилкс последовал за ним, а десантники, замерев по стойке смирно, вытянули шеи и навострили уши. Когда они отошли достаточно далеко, Стефенс повернулся к Уилксу. Его ярость была неописуема. «Будьте вы прокляты, Уилкс!» «Сэр, у вас наверняка не будет проблем, если ваше решение взять на борт гражданского эксперта, вы зафиксируете соответствующей записью. Я уверен, в вашем бортовом журнале есть код ПСЗ». Стефенс вытаращился на Уилкса. Будь его глаза лазерами, сержант превратился бы в коричневое пятно на полу. Уилкс не имел доступа к служебному журналу Стефенса и не мог взломать соответствующие файлы, но был почти уверен, что полковник установил в нем код ПСЗ «Прикрой свой зад» с датой, близкой к началу операции. Эта штука, бытовавшая среди пугливых офицеров, простая мера страховки, которая обычно и не использовалась, если только что-нибудь непотребное не вылезало наружу. А делалось это так. Все записи в журнале автоматически снабжались пометками о времени и дате. Код ПЗ представлял собой какую-нибудь невинную фразу, относящуюся к текущим данным и событиям, но изложенную туманно. Офицер использовал этот код, если происходили некие непредвиденные происшествия, чтобы прикрыться им и защитить себя от ответственности. Просто ссылался на фразу, записанную якобы в предчувствии этих неприятностей. Любое длинное предложение можно составить так, что его изучение ничего не скажет компьютеру, а офицер может поклясться, что предвидел именно эти события. И именно о них сделана запись в служебном журнале, ведущемся в компьютере. Но запись была сделана закодированной фразой, чтобы любопытный посторонний глаз не смог уловить ее смысла. Например, ваш повар украл продовольствие и продал его на черном рынке. Внезапная ревизия обнаруживает недостачу в пару сотен килограммов. А вас, как о командире, мнение в таком случае будет очень неважное. Недосмотр? А вот если где-то в журнале у вас на всякий случай была предусмотрена фраза вроде «что повар ворует продовольствие», оставить пока без последствий для накопления данных и привлечения к ответственности. Тогда вы оказываетесь на высоте и всегда можете оправдаться. Это старый фокус, и он не обманет даже новобранца. Однако некоторые офицеры его по-прежнему использовали. Уилкс был убежден, что и Стефен используется им. — С какой стати я должен вам помогать? — Нет, сэр, вы будете помогать себе. Я пущу слух, что эта наша дискуссия была частью продуманного вами секретного маневра. Когда мы вернемся на землю, вы окажетесь прикрытым, а я тихонько отправлюсь, куда вы захотите. Стефенса приперли к стенке. Уилкс видел, с какой неохотой полковник пошел на согласие. Но ради будущего успеха его экспедиции Стефенс не посмел отказаться. — Ну ладно, выводите десантников и покажите мне его, — сказал полковник. — Ее, — поправил Уилкс. — Где вы ее раздобыли? — Я вытащил ее из сумасшедшего дома, сэр. Глава 14. Уилкс и Билли сидели в столовой за завтраком, яйцами с бисквитом из подогретого в микроволновой печи корабельного продовольственного пакета. У Билли опять не было аппетита. — Как ты чувствуешь себя, детка? Она покачала головой. — Да так, внутри что-то побаливает и какая-то противная вялость, а в остальном все нормально. Пока Уилкс поглощал яичницу из необыкновенно желтых искусственных яиц, Билли разглядывала столовую. За соседними столами по двое и по трое расположилось первое отделение, всего 8 человек. Билли стала вспоминать лица десантников и их имена, затверженные ею в первые часы после пробуждения. Всего было 5 мужчин и 3 женщины. Женщин звали Блейк, Джонс и Мбуту, а мужчин — Исли, Рамирес, Смит, Чин и симпатичный высокий блондин Бюллер. Плюс еще 3 отделения колониальных морских пехотинцев, в общей сложности 32 человека. Плюс команда корабля из 9 человек. Вместе с Уилксом и ответственным за операцию Стефенсом получалось 44 человека, собиравшихся сделать вызов целой планете чужих. А на Риме было народу в 5 раз больше и одно единственное гнездо чужих, и живыми остались только она да Уилкс. Арифметика не очень-то ободряет. Трудно сказать, сколько времени просидела она, погруженная в свои мысли, когда голос Уилкса вернул ее к действительности. «Я собираюсь принять душ», — сказал он. «Ты посидишь здесь?» «Ладно». Уилкс ушел, а Билли сидела и смотрела на остывшую еду. Помещение столовой было не слишком велико, и время от времени до нее долетали обрывки разговоров. «А Стефенса-то щелкнули по носу, а?» — сказал Исли. «Он же просто дурак, чего же вы хотите?» — ответил Чин. «А я думаю, что наш сержант в опасности. По крайней мере, именная пуля для него уже отлита. Вы меня понимаете?» — заметил Рамирес. Блейк вынула колоду карт. «Как насчет покера, Чин, Исли? Бюллер?» «Я пас», — отозвался Исли. «У меня дежурный обход, так что погрейте для меня местечко. Через час вернусь». Он поднялся с места и отправился к двери. Возле нее в нише лежал переговорный комплект, наушник с микрофоном. Исли экипировался, наушник в левое ухо, микрофон на держателе у губ. «Смотрите за Бюллером, он передергивает», — уходя предостерег он. «С твоего зада глиста», — огрызнулся Бюллер. «Достаточно большого, чтобы твоя мать его любила», — со смехом закончил Исли и вышел. Билли сидела, уставившись в пол. «Эти парни просто не понимают, против чего идут, даже если Уилкс им что-то рассказывал. Одно дело слушать страшные истории о чудовищах, а повстречаться с ними — совершенно другое». Ею овладела такая апатия. Делать ничего не хотелось. Удивительно все-таки, как память постоянно возвращает прошлое. Билли снова почувствовала себя ребенком, очень испуганным. Исли медленно шел по коридору. Из-за искусственной гравитации ему казалось, что он идет по какому-то бесконечному туннелю где-нибудь на Земле, разве что здесь притяжение было чуточку меньше. Он прошел первую контрольную станцию, осмотрел, осветив фонариком пару мест, не очень-то удобных для проверки, затем заговорил в микрофон. «Это Исли Т.Дж., дежурный на обходе. 12:30, — сообщил он, затем назвал свой номер, координаты корабля и результаты осмотра. «Корпус в порядке, трещин нет, животных и насекомых не обнаружено». Вся информация поступала непосредственно в бортовой компьютер. «Да, все в порядке». «Какая же чушь эти дежурные осмотры! И почему не использовать робота? Видит он лучше, двигается быстрее и не беспокоится о том, что пропустит интересную партию в покер. Это была затея Стефенса, дерьмового командира, от которого можно было ждать приказания начистить обувь и заняться строевой подготовкой. Идиот! Исли двигался по коридору, освещая фонарем темные углы и закутки, и находя предполагаемую пустоту. Когда он добрался до конца своего маршрута и собрался повернуть обратно, ему что-то послышалось. Слабый звук, похожий на голос. Он остановился. Звук, похоже, доносился из четвертого грузового отсека. Исли заволновался. Цель его дежурных обходов состояла исключительно в проверке целостности корпуса, но без проникновения в закрытые помещения. И что бы там ни было, его это не касается. Звук послышался снова, как будто кто-то говорил, но очень тихо. Может, эхо? Бывали ведь такие случаи, когда через трубы кондиционирования воздуха голоса передавались из одной части корабля в другую, — подумал Исли. Действительно, металл и прочные пластики, из которых строились военные космические корабли, без особых излишеств, порой вели себя при вибрации довольно загадочно. Исли вспомнил, как однажды на военном транспорте Т-2 он слышал пение ребят, бывших тогда в душевой, на расстоянии в половину длины корабля. Да, скорее всего, так и есть, и ему полагается беспокоиться только о корпусе, только это входит в его обязанности, и больше ничего. И он двинулся дальше, но тут голос раздался снова. Вот ведь черт, что это такое? Может, все-таки проверить? Он подошел к двери грузового отсека, набрал код замка. «От Бенедикта на К-014 передаю телеметрические данные», — говорил кто-то. Несомненно, именно этот голос и слышал Исли. Он двинулся вдоль отсека. Огибая стеллаж, понял, что слышал не эхо отдаленного голоса. Спиной к нему стоял неизвестный человек. Пока он не обернется, Исли не сможет узнать его. «Эй!» — начал было Исли. «Что вы тут?» Это все, что он успел. Человек резко повернулся, и Исли почувствовал жгучую боль в горле, будто в шею ударили ножом. «Ух!» Исли пытался сделать вдох и чувствовал, как что-то мешает дыханию. Схватившись руками за горло, он нащупал какой-то мокрый и горячий предмет, небольшой, размером с палец. Он попробовал закричать, но понял, что потерял голос, раздался лишь слабый, тут же захлебнувшийся стон. Теплая жидкость текла ему в поврежденные дыхательные пути. Теперь он узнал этого человека, но не мог произнести его имя. Что-то сильно ударило Исли в солнечное сплетение, и без того затрудненное дыхание вовсе перехватило. Он согнулся, но, выдергивая из шеи острую стрелу, попытался уйти, несмотря на потоки скользкой жидкости, и тут же почувствовал удар по голове и потерял сознание. Техник, следивший на мостике Бенедикта за работой систем корабля, вдруг разразился руганью. Находившийся неподалеку пилот, занятый загрузкой скорректированных звездных координат в свой компьютерный пост, посмотрел на него с удивлением. — Что там? — Открыт внутренний замок заднего люка номер 2. Пилот посмотрел на свое табло. — В самом деле? Может, это какая-нибудь учебная тревога? Мне никто не говорил. — Да нет. — Ничего не запланировано. Свяжитесь-ка с этим местом и узнайте, что за черт там шутит. — Есть. И техник заговорил в микрофон на шее. — Внимание! Это системный контроль. Кто открыл внутреннюю дверь? Ответа не последовало. — Спрашиваю снова. Это системный контроль. Отвечайте. Кто у люка А2? Молчание. — А камера? — Что, не работает? — спросил пилот. Техник поработал кнопками. Сигнал из этого помещения не поступает? Черт возьми! Отыщите этого дубоголового командира и выясните, что происходит. Полковник Стефанс, это системный контроль, отвечайте. Пилот глянул на свое табло. Вот зараза, где же он? Может, душ принимает и связь отключил? Предположил техник и тут же спохватился. Что такое? Что еще? Люк закрывается. Слава богу! А то эти придурки-десантники повадились играть с нашей техникой. Эй-эй! Пилот снова посмотрел на свое табло и понял новую причину беспокойства техника. Теперь открывался внешний люк. Не знаю, что там происходит, но надо с этим кончать. Вам предстоит корректирующее включение двигателей, а я уверен, что дыра в боку, которая при этом может получиться, нам ни к чему. Согласен? — кивнул техник. Пилот начал нажимать кнопки управления. — Ух ты! — вырвалось у техника. Экраны на обоих табло показали, что внешний люк по-прежнему открыт. — Кто-то собирается хорошенько влипнуть в дерьмо, — проговорил пилот. — Есть сигнал наблюдения внешней телекамеры, — объявил техник и включил прожекторы. — Смотрите! Изображение человеческой фигуры в скафандре, ярко освещенной прожекторами, медленно удалялось от корабля. «Кто же это? Чего ему там надо?» Исли очнулся. «Что с ним?» «Горло!» Он потянулся к нему. Оказалось, что рукой, в рукавице, он трогает ребристую поверхность скафандра. Он одет в космические скафандры и находится... В космосе? В вакууме? В невесомости? Жидкость из его раны продолжала течь и уже залила стекло шлема. Исли попытался заговорить, чтобы позвать на помощь. «Унг-гох!» Слова не получались. Он стал поворачивать голову внутри шлема, пытаясь понять, где он все-таки находится. И вот ему удалось увидеть корабль, но он... уходил от Исли. Исли потянулся к поясу скафандра, где должен был находиться специальный баллон, струя газа из которого позволяет астронавту перемещаться на небольшие расстояния. Но баллона не оказалось. Страх охватил Исли. Он закашлялся, задыхаясь от раны в горле. Значит, ему предстоит умереть. Нет, нет, они заметят его. Пока детекторы приближения чувствуют его, он не потеряется. Прожекторы включены, значит, они знают, что он здесь. За ним пошлют кого-нибудь. Самое большее, через пару минут все будет в порядке. Он вернется на корабль, его вылечат. Что-то мелькнуло перед стеклом шлема. Сквозь него было плохо видно. Исли откинул голову внутри шлема как можно дальше и несколько раз усиленно мигнул. Небольшой цилиндрик размером со стопку монет висел перед ним. Он медленно поворачивался, и в свете прожекторов Исли смог рассмотреть его лучше. Сбоку на цилиндрике виднелись цифры счетчика. Холод мгновенно сковал Исли с головы до пят. Это была Фаната с часовым механизмом. Светящиеся цифры на нем одна за другой сменялись, уменьшаясь. 5, 4, 3... Нет! Наконец ему удалось выкрикнуть слово. Но это уже не помогло, и он... Камеры на корпусе корабля дали негатив изображения от перегрузки вспышкой света, залившего их на мгновение. Человеческую фигуру в скафандре беззвучно разнесло на куски. Жидкости, входившие в состав тела, тут же кристаллизовались в холодном вакууме, образовав слабое бесцветное облачко, сквозь которое просвечивали яркие точки дальних звезд. Кусочки мускулов и клочья материала скафандра разлетелись далеко, Некоторые из них даже ударились в обшивку корабля. Там, на мостике, техник только и смог вымолвить: «Боже!» А пилот только кивнул в ответ. Это ведь тоже способ умереть. Интересно, знал ли этот парень, от чего он погибнет? Лучше бы, чтобы не знал. Глава 15. В Хустоне пациенту Ликовски Джеймсу Т. сообщили новость. Внутри него растет некое существо, и рано или поздно оно собирается выскочить наружу, как сюрприз ко дню рождения. Для этого оно должно прогрызть себе путь во внешний мир. А когда оно таким образом родится, он умрет. Так что прощай, Джеймс. Были рады познакомиться. Все очень просто. Вначале он оцепенел от этой новости, а когда шок прошел, его охватил страх. Ему предстояло вскоре умереть. Доктора Драйнер и Рейни очень сожалели, но ничего поделать не могли. А вы не можете убить его или вырезать? Без того, чтобы при этом не погибнете вы. Нет. «Это очень стойкая форма жизни», — ответил на вопрос доктор Драйнер таким спокойным тоном, будто речь шла о погоде. «Конечно, ему легко, у него в животе чудовище не растет. О, Боже!» Оба доктора, одетые в соответствующие защитные костюмы, стояли у кровати пациента. Позади них, в таком же одеянии, замер вооруженный охранник. На правом бедре у него висела кобура с пистолетом. «Получается, что я как бы инкубатор для этой твари?» Ликовский не спрашивал, он лишь повторил для себя страшную правду, пытаясь сжиться с ней. «Да? Послушайте, в порядке некоторого утешения, ведь ваша жена получит страховку в полном размере. Мы о ней позаботимся?» «Действительно. После этого сообщения я почувствовал себя гораздо лучше». Сарказм в словах сделал их еще более горькими. Теперь, когда он знал, что находится в нем, он ощутил движение паразита. Тварь готовилась прогрызть его кишки. «Эй!» — вдруг воскликнул он, положив руки на живот. Затем неожиданно поднялся с кровати и встал, покачиваясь возле нее. Доктора неожиданно заволновались. — Ликовский, что с вами, Джеймс? — Что показывает телеметрия? Они интересовались, но вовсе не им, а детенышем внутри него. — Будьте вы прокляты! — Я... Что-то происходит, — проговорил он, теряя равновесие и начиная падать, словно потеряв контроль над мышцами своего тела. — Да, действительно. Что-то происходит, но совсем не то, о чем они думают. Он резко выкинул руку в сторону Рейни так, что по пути она точно попала в лицо доктору, и повернулся на полоборота. Рейни отпрянул назад и выругался, зовя на помощь охранника. Здоровенный детина, томившийся у дверей, держал оружие в старинной кобуре, снабженной специальным поперечным пластиковым ремешком с защелкой, который охватывал его пистолет сверху. Оружие при такой экипировке надежно удерживалось в кабуре, и никто посторонний не смог бы его выхватить. Джеймсу эта система была знакома по службе в охране. Имея охранник оружие военного образца, защитное устройство которого опознает владельца по отпечаткам пальцев, у Джеймса не было бы никаких шансов. К счастью, оружие оказалось старым, охранник — в перчатках. Он схватил Джеймса за плечи, и тот без сопротивления направился к кровати. Там врачи могли включить силовое поле, чтобы удержать его на месте. — Сейчас все в порядке, спасибо за помощь, все прошло, — проговорил Джеймс, как бы расслабляясь после приступа. И улыбнулся охраннику. Когда тот ответил улыбкой из-под своего прозрачного шлема, Джеймс потянулся вниз, быстро повернул ручку предохранителя защелки на кобуре, отвел защитную полосу в сторону и выхватил пистолет. Это был 100-зарядный люгер калибра 4,4 мм с мягкими пулями. Предохранитель находился непосредственно у спускового крючка, его надо было только отодвинуть. Джеймс повернул предохранитель, прицелился и выстрелил. 5 мягких, сверхскоростных пуль впились в тело охранника. Мягкие пули рассчитаны так, что при ударе расплющиваются и, попав в цель, рассеивают энергию удара на максимальной площади. Входное отверстие получается небольшим. Пули должны пробивать броню вплоть до 3-го класса, но затем пулевой канал расширяется, и в теле человека возникает углубление размером с кулачок младенца. Охранник рухнул как подкошенный. Драйнер и Рейни пустились бежать, но Джеймс успел всадить каждому по 2 пули между лопаток, и они упали замертво. Завыла сирена. Джеймс повернулся к зеркальной стене и выпустил в нее 2 пуль. Пластик растрескался и разлетелся на куски. Беглец выскочил в комнату наблюдателей. В ней находилось несколько техников и охранников, уже приготовивших оружие. Немедля беглец открыл беглый огонь. Люди с криками падали под его пулями. Но здесь беглецу пришлось задержаться. Он отцепил запасной магазин к пистолету от пояса убитого охранника и только после этого побежал дальше, на ходу засунув магазин за пояс больничных шорт. В холле он увидел еще нескольких охранников. Их также удалось застрелить. У одного из убитых, лежавших возле выхода, Джеймс нашел кодовую карточку. Сунув ее в считывающее устройство, он, прижавшись к стене, подождал, когда устройство сработает и дверь откроется. Дверь отъехала в сторону. За ней были еще люди с оружием на изготовку. Джеймс и здесь оказался быстрее, выпустив в них последние 20 пуль. Они валились один за другим, как подкошенные. Он выбросил пустой магазин, ставил новый и побежал дальше. Беглец был уже у выхода, когда ему преградили дорогу 3 людей без оружия. Пришлось убить их. Их смерть уже не имела значения. Снаружи оказалось жарко и душно, пахло машинным маслом. Но не все ли равно? Он свободен. Джеймс выбежал на улицу. Услышав крик сзади, он обернулся, пару раз выстрелил, но промахнулся. Пули, попавшие в синтетический камень стен, расплющились и стали похожи на капли коричневой краски, упавшие с большой высоты. Хаверкар, машина на воздушной подушке, опустилась на землю, едва не задев его. Джеймс подбежал к машине и направил пистолет на женщину, сидевшую за рулем. «Вон!» — закричал он. Женщина со страхом повиновалась. Он махнул рукой, показывая, чтобы она уходила. Убивать ее не было смысла. Беглец прыгнул в машину, включил подъем и дал полный газ. Хаверкар взметнул пыль и понесся вперед. Пуля ударила по кузову машины. Вторая пробила прозрачный колпак, но не задела беглеца, прошла на расстоянии метра. Теперь сквозь дырку со свистом врывался воздух. Машина разогналась еще больше. Краем глаза он заметил, что сиденья обтянуты искусственно выращенной кожей, настоящего коричневого цвета и с сильным запахом. Панель управления сделана из гладко отполированного настоящего дерева. Теперь-то они его не поймают. У ворот медицинского корпуса к машине подскочила охранница, жестами приказывая остановиться. Оружия в руках у нее не было — Джеймс сбил женщину. Передняя часть машины несколько погнулась от удара. Скорость немного упала. Ворота были открыты. Впереди въезд на скоростную дорогу. Она вела через центр города в пригороды, туда, где он жил с Мэри до того, как это произошло, и с кем Мэри жила и сейчас. Как только беглец въехал на скоростную дорогу, позади появилась полицейская машина. Ее сигнальные огни мигали, завывала сирена. Идущие рядом машины уступали дорогу. Джеймс увеличил скорость до максимума. Свист воздуха сквозь дыру в колпаке превратился в рев. Машина была дорогой и мощной. Она легко превысила разрешенную скорость. Однако полицейская машина, тоже мощный ховеркар, была приспособлена для преследования и скоростных машин. И она не отставала. Кстати, она могла быть и бронированной. Тогда мягкие пули ее не остановят. Из громкоговорителя послышалось: «Остановитесь немедленно! Хустонская транспортная полиция!» Джеймс рассмеялся. Что они с ним могут сделать? Оштрафовать? Отобрать права? Патрульный ховеркар оказался справа от него. Теперь они мчались по дороге одни, остальные отстали или свернули на боковые улицы. Джеймс посмотрел на двух полицейских. Через секунду они вырвутся вперед и попытаются перегородить ему дорогу. Ему нечего терять. Он наклонил рычаг управления поворотами вправо. Ховеркар повернул и ударил полицейскую машину. Та была больше, но за счет инерции Джеймс сумел сбить ее с дороги, и она полетела на ограждение. Сидевший за рулем полицейский попытался выровнять свой ховеркар, но было поздно. Двигатель взвыл, когда водитель прибавил газу. Машина ударилась о заграждение, сбила столб и завертелась. Удар отбросил полицейскую машину на украденную Джеймсом. Теперь оба ховеркара вертелись на дороге, как в кошмарном вальсе. Джеймс толкнул рычаг управления вперед и снова на полную мощность включил тяговые вентиляторы. Вращение продолжалось. Несколько раз он увеличивал и уменьшал тягу, пока, наконец, гироскоп не выровнял движение. У полицейских дела обстояли хуже. Их машина ударилась о заграждение с задним вентилятором. Лопасти черного пластикового винта при этом разлетелись вдребезги. Ховеркар никак не мог подняться на заднюю воздушную подушку и хвостовой частью скреб по земле. Из-за трения машина вела себя, как вращающаяся на столе монета. Она снова ударилась о заграждение, отскочила и перевернулась. Пролетев метров 20, патрульный ховеркар слетел с дороги и упал на крышу ресторана. Джеймс мчался дальше. Он добрался до жилого комплекса, где была его Мэри, остановил вентиляторы, вышел и отправился в здание. Застрелил охранника, который поднялся с места, чтобы остановить его возле лифта. Дверь их квартиры отворилась, и он увидел широко раскрытые глаза Мэри. — Джеймс, я... Они сказали, ты умер? — Пока нет. Она бросилась к нему, и они обнялись. Крепко. Внизу, в холле, кто-то заорал. — Он здесь! — Конечно. Они должны знать, где он жил. «Прощай, Мэри, я только это и хотел сказать тебе». Он бросился в сторону, начав стрелять. Пули расплющивались о стены, когда он водил пистолетом из стороны в сторону, и отскакивали со звуком, похожим на визг избиваемого животного. «А-а-а!» — завопил кто-то. «Значит, пуля нашла цель». «Мне пора, Мэри. Я люблю тебя». Все это казалось ему нереальным. Мэри стояла, закрыв лицо руками. Он повернулся и поспешил прочь, на крышу. Там мог скрываться летательный аппарат, который он сумел угнать. Когда Джеймс выскочил на крышу, позади него раздались шаги. Действительно, там стоял летательный аппарат с уже вставленной карточкой системы управления. Беглец взломал дверь, вскочил в машину и взлетел. Пули били в корпус машины, но он поднимался все выше и выше. Куда же ему направиться? Все равно. Он нацелил нос машины в сторону солнца и дал полный газ. Он улетел. Они никогда не поймают его. Он свободен, свободен, свободен. Но тут что-то большое и уродливое оказалось на сиденье рядом с ним, темное и ужасное, и его живот начал болеть. Ликовский Джеймс Т. лежал на кровати, прижатый силовым полем. Живот страшно болел, слезы ручьями текли из глаз. Два врача в защитных костюмах стояли над ним и смотрели на него через прозрачные шлемы. Позади них замер охранник, но он без оружия. В этом нет нужды, да они никогда больше и не пустят сюда никого с оружием. Никогда. Побег был всего лишь игрой воображения. Боль в животе усиливалась, как будто раскаленный нож резал его плоть. «Ах!» «Внимание!» — произнес голос из динамика. «Пульс ускоряется, давление крови растет, мышечный тонус подходит к пределу». Джеймс посмотрел на свое тело. Сразу под солнечным сплетением кожа вдруг выпятилась. Боль была невероятной. Вот и пришло время. Драйнер бросился к пациенту и коснулся выступающего места. Кожа немедленно разгладилась. — Удивительно! — сказал он. — Немедленно несите сеть! — закричал Рейни. Скорчившийся на кровати человек вскрикнул. Этот звук резанул Рейни по нервам. — Боже, что за звук! «Поспешите с этой проклятой сетью!» Рейни повернулся к пациенту. «Силовое поле удержит его?» — спросил Драйнер. «Сомневаюсь. Слишком мала масса. Где же эта чертова сеть?» Голос из динамика ответил. «Пока что нет экипированных, кто мог бы войти сюда. Они будут готовы через минуту». «Это еще не должно было произойти», — пробормотал Драйнер. «Наши расчеты были, очевидно, неправильными», — закончил Рейни. «Если через 30 секунд не принесут сеть, я разгоню весь этот балаган», — завопил он. «Никто из вас здесь больше работать не будет». Повернувшись к Драйнеру, Рейни объявил. «Этот экземпляр не имеет цены. С ним ничего не должно было случиться. Ничего». Он наклонился над дергающимся пациентом. Тот снова закричал. Кожа его разорвалась, мускулы вывернулись наружу, и слепая зубастая голова чужого высунулась наружу. — Слава богу! — проговорил Драйнер, отодвигаясь от нее. Рейни взволнованно наклонился ближе. — В самом деле, посмотрите на него! Это захватывающе! — Вот сеть! — сказал кто-то сзади. Рейни оглянулся. «О, смотрите!» — закричал Драйнер. «Осторожно!» Рейни снова повернулся к пациенту, но слишком медленно. Мерзкая тварь выскочила из умирающего человека. Необычайно проворная, внешне, как толстая блестящая стрела, покрытая скользкой кровью. Она тут же вцепилась зубами в защитный костюм Рейни и прогрызла, как бумагу, прочную пластиковую пленку осмотического материала. Рейни замер от ужаса, глядя на эту тварь. — Давайте сеять! — закричал Драйнер. — Скорее! Теперь Рейни старался сбросить с себя чужого, но голова твари уже проникла сквозь защитный костюм, и Рейни почувствовал, как острые зубы вонзились в его тело. «А-а-а! Оно кусает меня! Уберите его скорее!» Драйнер пытался схватить чужого за хвост, но удержать не мог. Перчатки защитного костюма скользили. Тварь, вывернувшись из рук, еще глубже залезла в костюм Рейни. «Помогите! Помогите мне! А-о-о!» Техник, принесший сеть, схватил Рейни, но тот в панике вырвался из его рук и пустился бежать, стараясь освободиться от лап чужого. Рейни устремился к незапертой внутренней двери. — Луи, не делайте этого, вы нарушаете изолированность! Рейни не хотел ничего слышать, не хотел и не мог думать о чем-либо. Только одно сейчас было важно для него — освободиться от въедавшейся в него твари. Боль была, как от расплавленного металла. «Остановите его!» — завопил Драйнер. Охранник бросился за Рейни, но схватить не успел. Оказавшись на пути Драйнера, он, споткнувшись, упал сам и свалил на пол профессора. Вскочив на ноги, Драйнер увидел, как Рейни подобрался к панели управления внешней дверью. «Заблокировать управление дверью!» — закричал Драйнер. Поздно. Рейни успел нажать кнопку аварийного выхода, и наружная дверь отъехала в сторону. Он тут же выскочил в холл. Все. Бесценная изолированность помещения оказалась нарушенной. Драйнер бросился бежать за своим боссом, умоляя остановиться. «Убейте ее, убейте!» — кричал на бегу Рейни. Охранники в холле выхватили пистолеты. «Нет, не стрелять!» — завопил им Драйнер. Охранники смутились. «Стреляйте ему в голову!» — скомандовал Драйнер. Это окончательно сбило охранников с толку. «Ну!» Охранники не шевельнулись. Рейни снова побежал. «Но ведь он может повредить этот экземпляр чужого!» Драйнер выхватил пистолет у ближайшего охранника, того, который не стал останавливать его начальника, и прицелился. Когда-то в колледже Драйнер был чемпионом по стрельбе и вполне мог бы претендовать на участие в Олимпийских играх, если бы тренировался получше. Он много лет не держал в руках оружие, но его старые навыки не потерялись. Рейни был в 10 метрах от него. Наведя кружок красного лазерного прицела на центр шлема Рейни, он сделал глубокий вдох, затем слегка выдохнул и осторожно нажал спуск, стараясь не нарушить наводки. На расстоянии 12 метров попасть было нетрудно. Выстрел, и голова Рейни разлетелась на куски. Он упал. Драйнер опустил пистолет. «Очень жаль, Луи, но ведь это вы говорили, насколько ценен для нас этот экземпляр. Мы никак не могли допустить, чтобы он пострадал», — проговорил он. Охранники и техники ошеломленно смотрели на Драйнера. «Ну, а теперь давайте сеять!» Пистолет по-прежнему был в его руках. И сеть принесли очень быстро. Но оказалось, что сеть не нужна. Стало ясно, что то место, где эта тварь находилась, вполне ее устраивает. Это хорошо и многое облегчает. Глава 16. Специалист по голографии Пинар лежал на столе, прижатый силовым полем. Он едва мог повернуть голову. Как действуют удерживающие поля, он знал. как и то, что обычный человек не может преодолеть их и освободиться. Даже андроиды с малым временем жизни, рассчитанные на кратковременные проявления значительной силы, не всегда могут справиться с удерживающими полями. Вопрос об их мощности чисто академический, и освободиться Пинар не пытался. Двое в жемчужно-серой форменной одежде стояли у стола и смотрели на пленника. По форме можно было определить их принадлежность к агентству земной разведки, что само по себе уже было плохо, очень плохо. Эти ребята мелочами не занимались. В их ведение входили преступления, угрожающие безопасности всей планеты. Да, Пинар попал в большую беду и знал, кто в этом виноват. Сальвахе. В последнее время он постарался побольше разузнать о своем работодателе и наткнулся на такое, что ему и знать вовсе не следовало. Нечто настолько ужасное, что Пинару тут же захотелось вычеркнуть из памяти. А теперь он попал в лапы разведки, хотя и раньше догадывался, что этим дело и кончится. Один из агентов, добродушный пожилой человек, улыбнулся Пинару. — Сынок, ты не против ответить на несколько наших вопросов? — поинтересовался он. Второй агент, молодой, темнокожий, стройный, с лицом напоминающим топор, добавил. — Вы понимаете, что мы имеем полное право допрашивать вас так, как сочтем нужным? Пинар облизнул сухие губы. — Да, я понимаю. — Вот так, Пинар. Адью. Это начало конца. Здесь любой вариант проигрышный. — Хорошо, — сказал дедушка. Он взял с соседнего стола небольшую пластиковую коробку, открыл ее, вынул шприц и небольшую бутылочку красноватой жидкости. Набрал жидкости в шприц. — Я... не нужно, — торопливо заговорил Пинар. — Я и так отвечу на все ваши вопросы, я расскажу все. Агент с топорообразным лицом улыбнулся, блеснув белоснежными зубами, слишком совершенными на вид, чтобы быть натуральными. Наверняка биологически выращенные имплантанты. — О, мы знаем это, сеньор Пинар, но так у нас будет больше уверенности в том, что вы честно отвечаете на наши вопросы. Дедушка наклонился над Пинаром, прижал шприц к артерии на его шее, затем нажал кнопку на шприце, раздался слабый хлопок, и Пинар ощутил ледяной холод в горле. Боже! Топор посмотрел на свой хронометр. 3, 4, 5. Готово. Пинар почувствовал, как холод сменился приятной, тупой теплотой. Теперь все стало хорошо, пожалуй, даже очень хорошо. Он не мог вспомнить, чтобы когда-нибудь он так чудесно себя чувствовал. Недавнее беспокойство испарилось, как роса под лучами горячего солнца. Действительно, стоило ему только пожелать, он спрыгнул бы с этого стола и полетел бы, как птица. Но ему хотелось лежать здесь, в присутствии этих милых людей, дедушки и топорика. И как он сразу не догадался, что они его лучшие друзья. Они ведь заботятся о нем, и все, что он может сделать для них, он сделает немедленно. — Вы чувствуете себя хорошо? — спросил дедушка. — Да. «Прекрасно. Ну как, можно задавать вопросы?» «Почему же нет, дедушка? Пожалуйста!» Орон откинулся в кресле. Сидевший сбоку от него агент земной разведки не был одет в свою жемчужно-серую форму, как это полагалось при исполнении служебных обязанностей. Но в его принадлежности к этой структуре власти не было никаких сомнений. — Могу я воспользоваться этим? — спросил он, показывая на топографический проектор на столе Орона. Ученый кивнул в знак согласия. — Я надеюсь, что вы ошиблись. Нам платят не за то, чтобы мы ошибались. Извините, доктор. Агент включил проектор. В воздухе что-то замелькало, превратившись затем в снятое крупным планом объемное изображение мужчины. Тот лежал на столе, охваченный силовым полем. Мужчина радостно улыбался, словно под действием наркотика. «Повторите нам все снова, так, как вы уже рассказывали», — произнес чей-то голос. «Конечно», — согласился человек на столе. И начал. «Когда в последний раз Сальваха стал меня пугать, я решил узнать все поподробнее, кто он такой. Я провел кое-какие поиски и узнал, что этот фанатик в помощь себе нанимал и других техников. Одного я немного знал, это Жерар. Он работает по контракту для лаборатории Bionational в Лиме. Я поехал в Лиму, как бы случайно встретился с ним. Мы выпили. Я узнал, что Сальваха служил в компании Bionational, кем-то вроде мелкого администратора, до того, как начал свой крестовый поход. Деньги его не интересовали, он из богатой семьи. Ему явно что-то требовалось от Bionational. Но Жерар не знал, почему Сальваха ушел. Уволившись оттуда, новый пророк поддерживал связи с некоторыми техниками. Сам Жерар кое-что мастерил для него, в частности, небольшую компьютерную систему. Да, Сальваха всегда хорошо платил. Ну, Жерар больше ничего не знал, однако и этого оказалось достаточно. Я понял, что у Сальваха есть архив, в котором можно покопаться. Однажды этот сумасшедший отправился к беременной проститутке, а я пробрался в его квартиру. Человек на столе расхохотался. Его система защиты оказалась совсем не такой надежной, как он считал. Я забрался внутрь и скопировал абсолютно все файлы. Теперь эта информация принадлежала мне, а он никогда не узнает, что так щедро ею со мной поделился. Я нашел, откуда появились его мессии, наткнувшись на фрагмент видеозаписи, спрятанный в математической программе, как в рамке. Агент махнул рукой. Изображение остановилось, продолжая висеть в воздухе. «Вы можете посмотреть кое-что, пока Пинар продолжает рассказ. Мы нашли это в его компьютере». Агент нажал несколько кнопок. Изображение человека на столе исчезло и сменилось довольно грубо выполненным фирменным знаком компании Bionational. Фирменный знак пересекала мерцающая красная надпись. Только для персонала с уровнем допуска ТС-1, внутренний документ компании Bionational АВ-42-25-5-1. Голос Пинара продолжал рассказ. Это довольно дрянная копия сверхсекретной записи компании Bionational, только для внутреннего пользования. Сальваха украл ее сам, или кто-то сделал это для него. В любом случае вор допустил кое-какие ошибки, поэтому потерялась часть изображения и вся звуковая дорожка. Изображение расплылось, потом появилось снова, показывая внутренность изолированной больничной комнаты. На кровати лежал человек, удерживаемый силовым полем. Кожа в том месте, где находится солнечное сплетение, лопнула. И оттуда появилось нечто похожее на голову угря, размерами с кулак, блестя окровавленными, острыми, как иглы, зубами. Трое мужчин в защитных костюмах стояли, глядя на эту тварь. Вдруг похожее на угря существо выскочило, как стрела из тела умиравшего, и вцепилось в одного из стоящих людей, прорвав его защитный костюм. Первая часть записи показывала процесс рождения одного из этих существ, затем нападение на другого человека. Включилась другая камера. Теперь стало видно, как угорь постепенно проникает сквозь защитный костюм. Камера показала лицо человека в этом костюме. Рот растянут в безмолвном крике, в глазах ужас. Затем картинка расплылась, пропала на пару секунд и появилась снова. Орен смотрел с волнением. Человек в защитном костюме бежал и вскоре исчез из поля зрения. Появилось двое других, они пустились вдогонку за бежавшим, но тут же упали. Изображение снова сменилось. Коридор, в нем вооруженные охранники. Открылась дверь, и человек в защитном костюме появился в поле зрения камеры, колотя руками по дыре в костюме. Ноги его заплетались. Картинка задергалась, включилась другая камера, показывающая бегущего человека. «Они не могут допустить, чтобы он убежал», — произнес голос. Голова бегущего буквально взорвалась. Шлем подбросило куда-то вверх. Во все стороны разлетелись осколки черепа и кровавое месиво. Изображение остановилось, показывая лежащее на полу тело. «Теперь мы переключаемся на...» — начал агент. Огромное помещение с бронированными стенами, похожее на бункер для термоядерных экспериментов. Обнаженное тело мужчины подвешено на тросах. Без сомнения, он мертв. Большая часть головы отсутствует. По изображению ползут телеметрические данные, но цифры и слова совсем не такие, как при обследовании человека. Голос продолжил. Поначалу я не заметил этого, но, просматривая запись, понял. Они оставили тварь внутри тела парня, которого подстрелили. Он был, между прочим, врачом. Я видел это на экране. И главой отделения в Байонэшнел. До того, естественно, как стал пищей детенышу чужих. Они поместили эту тварь в такое место, откуда она не могла сбежать, и стали наблюдать за ней. Изображение мертвого человека остановилось. Этот видеофильм смонтирован. Очевидно, Сальваха не смог раздобыть других записей, а здесь только главные моменты, — констатировал агент. Тем не менее, похоже, что у него есть уже целая организация. Кодированные имена и выплаты и тому подобное. Мы сейчас работаем над всем этим. Он снова нажал кнопки управления. Изображение сменилось другим. Вот так оно выглядело, когда выросло примерно наполовину. Орен вгляделся. Это существо выглядело очень похожим на то, которое он сам реконструировал для своего информационного видеодокумента. Но минутку, выросло наполовину? «Это и есть мессия Сальваха!» — снова послышался голос Пинара. «Это не компьютерная графика, как я думал. Он так выглядит на самом деле!» Картинка снова пропала, на этот раз полностью. Очевидно, ни Сальваха, ни его техники не смогли восстановить эту часть изображения. Но оно есть, и мы, используя новейшее оборудование, смогли его реконструировать. Так что теперь можно видеть продолжение, — сказал агент. Картинка появилась снова. На этот раз чудовище было гораздо крупнее, формы немного изменились. На массивном черепе выделялись два симметричных выступа, наподобие отростков оленьих рогов. У него сформировалась дополнительная пара рук в грудной части. О громадных размерах твари можно было судить по шкале, впечатанной в изображение голограммы. Стены помещения были теперь покрыты спиралевидными разводами блестящего черного материала, а пол завален яйцами, размером с бак для мусора. «Бог мой, да это же матка!» — проговорил Орен. «Похоже, она не нуждается в оплодотворении», — добавил агент. Орен покачал головой. «Это подтверждает мою теорию, что в условиях изоляции для продолжения рода матка может развиться из самца», — гормональные изменения являются и причиной, и следствием подобной трансформации. Чудовище показало зубы, глядя прямо в камеру. Изображение исчезло. Орон ждал продолжения. «Это все, что было в украденной записи», — сказал агент. «Милая крошка! Чудный подарочек! Надо забрать и его, и яйца. Я приму меры. Мы захватим лабораторию в Лиме, прикрывшись интересами безопасности», — сказал Орон. Агент покачал головой. «Слишком поздно». Орон нервно замигал. «Что? Что вы имеете в виду?» «Смотрите». Агент снова поиграл кнопками. В воздухе появилась новая картинка. Вот это снято с мониторов службы безопасности исследовательского комплекса в Лиме. Обратите внимание на дату. Орон посмотрел на красные цифры в углу изображения. Это было вчера, около часа ночи. Очевидно, Сальваха держал Пинара под наблюдением или имел информаторов местной полиции. Как бы там ни было, он понял, что мы его нащупали. Взгляните, как развивались события в перуанской лаборатории Bio-National, пока мы допрашивали Пинара. На изображении появился участок забора с воротами и контрольно-пропускным пунктом. Внутри домика скучали два охранника. «Смотри-ка», — сказал один другому. Оба охранника вскочили. Камера показала приближающийся грузовик, старинный, скоростной, 30-тонный. Он на большой скорости мчался к воротам. «Остановись, ты задница!» — закричал один из охранников. Грузовик ударил в ворота. Они были сделаны из толстых брусьев, увитых стальной сеткой, но под ударом многотонного грузовика, движущегося со скоростью 50 км в час, прогнулись, болты крепления вылетели, сетка натянулась. Однако замок устоял. Грузовик остановился. Из разбитой кабины выползла раненая женщина, одетая в балахон, и с трудом поднялась на ноги. Компьютер системы безопасности навел на нее камеру крупного плана. Лицо женщины было окровавлено. Руками она прижимала что-то к груди, нечто круглое, размером с тарелку. Один из охранников нажал кнопку тревоги. Взвыла сирена. Второй выхватил пистолет и приказал женщине остановиться. Она продолжала идти. Когда охранник поднял пистолет и приготовился стрелять, женщина взорвалась. Изображение побелело. «Боже!» — только и сказал Орон. «Мы определили эту бомбу как заряд для разрушения зданий с 5-тонным эквивалентом», — пояснил агент. «Он разнес будку, грузовик и 26 метров ограды». Следующий фрагмент записи был сделан патрульным роботом. Изображение, переданное им, несколько покачивалось из-за того, что гироскопы в камере не могли справиться с толчками, когда робот перебирался через канавы. Орон смотрел, затаив дыхание. Робот передал предупреждение в сторону приближающегося, явно украденного автобуса, набитого людьми. При объявлении тревоги роботу предписывалось открывать огонь по нападающим. Вот он начал поливать автобусы своих 2 10-миллиметровых пулеметов. Его камеры показывали, как пули пробивают отверстия в толстых пластиковых стенках автобуса. Было очевидно, что люди внутри автобуса гибнут, но робот продолжал стрелять, целясь в водителя. На детекторах робота снова замигал сигнальный огонь, и он успел среагировать на новую цель, повернувшись вокруг своей оси. Но тут же был сбит машиной на воздушной подушке, мчавшейся на полной скорости. Раздался взрыв, уничтоживший и робота, и машину, и водителя, умершего с улыбкой. Следующий фрагмент мы получили со спутника, направленного на эту область, — сказал агент. Этот эпизод был снят сверху, и картинка получилась довольно размытой. Компьютер, повышающий качество изображения, смог лишь незначительно улучшить его. Три автобуса приближались к большому зданию в центре кадра. Роботы защиты стреляли по ним. Первый автобус подъехал ко входу в комплекс. 10 или 12 фигур в балахонах выскочили из него и бросились к дверям. Орон не мог определить, мужчины это или женщины, хотя это не имело значения. Террористов тут же срезали огнем из здания. Еще группа боевиков появилась из автобуса, еще больше из следующего, и четвертая волна из последнего. Почти все они были убиты. Почти все. Но один человек, ковыляя, добрался до входа и тут же взорвал себя. Фильтры телекамеры спутника позволили увидеть сквозь белый дым взрыва разлетающиеся во все стороны клочья тела. Было видно, как полетели по воздуху обломки стены здания и повалил дым. «Сорвана дверь и убиты охранники», — объяснил агент таким тоном, как будто речь шла о меню его завтрака. На автобусах подъехали новые группы террористов. Изображение закачалось. Агент пояснил. «Это спутник выходит из зоны видимости. Происходившее в следующие несколько минут снять ничем не удалось. Продолжение заснято камерами компьютера системы охраны. Смотрите». Единственный охранник, лежа на полу с оторванной ногой, вел огонь из пулемета, содрогающегося в его руках. Он водил стволом из стороны в сторону, целясь в группу одетых в балахон людей с улыбкой, идущих навстречу смерти. Не менее десятка их было убито, прежде чем пулемет замолчал. Кончились патроны. Далее камера очень четко показала женщину, наклонившуюся над раненым охранником, и вонзившую ему в глаз лезвие тонкого длинного ножа. При этом она улыбалась так, будто на нее снизошла благодать. В поле зрения появилась еще группа людей. «Остановим кадр», — предложил агент. Изображение движущихся фигур замерло, превратившись как бы в написанную маслом картину, но очень ясную и резкую. «Отличная оптика», — заметил агент и показал на одну из фигур на голограмме. «Видите? Вот этот, второй справа». Орон кивнул. «Это Сальвахе». Орон долго рассматривал бородатого человека. Он вовсе не выглядел фанатиком. Да и как должен выглядеть фанатик? Он что, должен быть придурком, брызгающим слюной от ярости? Продолжаем воспроизведение записи. Появилась еще группа людей в балахонах. Орон прикинул, что при нападении уцелело по крайней мере 35-40 человек. «Мимо этой камеры прошло 37», — сказал агент, как бы прочитав мысли Орона. Теперь камера показывала изображение двери, на которой крупными буквами было написано: «Опасность. Биологический эксперимент. Допускаются только имеющие разрешение». Два мертвых охранника лежали на полу. У одного из них из глаза торчал тонкий, длинный нож. Рядом распростерлись 5 фигур в балахонах. «Их осталось 32», — пояснил агент. На картинке появилась внутренность бункера. Орон узнал характерные разводы на стенах. Полупрозрачный навоз устилал пол, частично покрывая ряды яиц. Некоторые из прорвавшихся стали скидывать балахоны. Теперь они остались совершенно обнаженными. У каждого была татуировка, изображавшая самца чужого, занимавшая почти всю грудь. — Черт побери! — не выдержал Орон. — Мы нашли татуировщика. Это один из фанатиков. Видимо, он работал на дому в течение многих месяцев. — Дальше будет веселее, — сказал агент. — Смотрите. На изображении появилась матка. Она смотрела на людей, поворачивая голову из стороны в сторону, словно удивляясь. Перед ней стоял Сальвахе. Он что-то сказал, но разобрать можно было только несколько слов. — Быть с тобой, мессия! — Сожалею, что такой неважный звук, — извинился агент. — Хорошо, что мы имеем хотя бы это. Черный ящик нашли очень далеко отсюда. Орон с удивлением посмотрел на агента. — Как так? — Я потом объясню. Смотрите. Некоторые из яиц начали открываться. Половина из нападавших стояла нагишом, с распростертыми руками и закрытыми глазами, словно ожидая чего-то. Остальные толпились за пределами бункера. Их снимала другая камера. «Мы объединили изображение с нескольких камер», — пояснил агент. Первое открывшееся яйцо находилось прямо перед Сальвахе. Он стоял с распростертыми руками, как и остальные, но глаза его были широко открыты. Он наклонился над яйцом. Створки яйца блестели от потоков слизи. Ножки, подобные костлявым пальцам, высунулись и захватили края открытого яйца, поднимая похожее на краба тело первичного эмбриона чужого. Оно прыгнуло на Сальвахе, обернуло мускулистый хвост вокруг его шеи и, вцепившись ножками в лицо, сунула яйцеклад в открытый рот человека, плотно прижавшись к своей жертве. Орон мог видеть ужас, охвативший человека. В момент истины фанатик понял, как он ошибался. Сальвахе пытался кричать. Крик заглушала трубка яйцеклада, заткнувшая горло несчастного. Орон, как ученый, был увлечен этим зрелищем, но как человек содрогался от отвращения. Стали раскрываться другие яйца, открывая свое мясистое нутро, и новые эмбрионы впивались в лица ожидающих их людей. Матка равнодушно взирала на все это. Когда все обнаженные были заражены, а самые дальние яйца продолжали открываться, освобождаясь от своих обитателей, люди в балахонах бросились бежать, утаскивая с собой своих товарищей и ловко уворачиваясь от нападавших на них эмбрионов. Матке это явно не понравилось, но ее удерживал огромный яичник. Она не могла быстро двигаться, чтобы схватить убегающих людей. — Вообще-то здесь должны быть самцы, чтобы задержать их, — задумчиво проговорил Орон. — Что? Не обращайте внимания. Дверь захлопнулась, матка пришла в ярость. Когда фанатики стали забирать своих товарищей, один из них заметил камеру. Он выхватил пистолет и выстрелил в нее. После трех промахов четвертый выстрел разнес ее на куски. Изображение исчезло. «Что случилось?» Агент пожал плечами. «Система охраны в этот момент была отключена. Больше записей о действиях фанатиков у нас нет». «Отключена?» Один из руководителей безопасности компании BioNational послал кодированный приказ о самоликвидации комплекса. «Что?» Через 90 секунд весь комплекс взлетел в воздух. Там ничего не осталось. «Нет!» А как же чужие? Яйца? Рассеяны вокруг кусочками размером с ноготь, доктор. О, нет! Орона эта новость буквально убила. Вот это потеря! Он послал корабль через всю галактику, чтобы раздобыть несколько экземпляров. А будь он порасторопнее, он уже получил бы их здесь, на Земле. Вот чем объяснялись те странные сны, которые видели люди. Проклятие, проклятие! Так, минуту, 90 секунд. А может быть... А что с этими фанатиками? Спасся кто-нибудь? Ведь не менее дюжины из них были заражены. Агент вздохнул. Мы не знаем. Наши люди прочесали всю страну, но не нашли даже следов. Заряд был на уровне полумегатонны. По остаткам здания невозможно определить, сколько человек погибло в нем и мог ли кто-нибудь успеть убежать. На мгновение у Орона появилась надежда, шанс, что кто-то из фанатиков спасся, все-таки оставался. «Мы надеемся, что никто из них не уцелел», — сказал агент. «Что? Да вы просто сумасшедший! Эти формы жизни бесценны!» «Но, доктор, подумайте!» Орон был во всех отношениях исключительным человеком. Где бы он ни учился, он всегда становился первым. И его поразило то, что сказал ему агент. «Да, чужие бесценны, но в условиях жесткого контроля. Служащие Байонешнел это знали. Именно поэтому комплекс заранее оборудовали средствами самоуничтожения на случай нарушения безопасности. Трудно оценить размеры катастрофы, которая разразится в случае бегства чужого. Даже одно единственное яйцо потенциально опасно. Принимая во внимание, как быстро размножаются твари и вырастают до зрелого возраста, а то, что они могут превращаться в маток в условиях изоляции. Орон кивнул. Да, ему это ясно. Дюжина маток, тайно и непрерывно откладывающих яйца, это проблема, серьезная проблема. Глава 17. Билли стояла у наблюдательного окна, следя за потоками света, струящимися подобно тонким изогнутым трубкам неонового освещения на фоне темного неба. Не так много времени довелось Билли провести в космосе, включая детские годы, поэтому такой вид путешествия был для нее внове. Она вглядывалась в темноту, пытаясь вспомнить отца и мать, в те счастливые времена. Но в мысли постоянно врывалось зрелище кровавой смерти родителей. С тех пор, как Уилкс посетил ее в больнице, кошмары, которые доктора безуспешно пытались вытравить из ее памяти, постоянно возвращались, как поплывок, упрямо всплывающий из глубины к поверхности водоема. Все, что помнила Билли, произошло на самом деле, и отрицать это бесполезно. «Это лишь иллюзия. Вы знаете это?» — раздался позади девушки незнакомый голос. Билли обернулась и увидела невесть откуда взявшегося десантника. Кажется, его звали Бюллер. «Усовершенствованные гравитационные двигатели позволяют нам меньше времени находиться в состоянии гиперсна. Но нельзя переусердствовать. Если сделать двигатели чересчур мощными, отвалятся многомерные матрицы полей, развернутых как крылья бабочки. В общем, это связано с какими-то загадочными частицами, хрононами, импиотическими зонами или чем-то в этом роде. Интересно. «А что видел Исли в последние секунды жизни?» — спросила девушка. Вопрос был риторический, но в ответ Бюллер покачал головой. «Не знаю. Я просто не представляю, каким образом он оказался в открытом космосе да еще с гранатой в руках. Полковник объяснил это особым видом депрессии, а может быть, Исли побоялся встречи с чудовищами. Бюллер снова покачал головой. «Я так не думаю. Мы были с ним довольно близки. Зачем ему было убивать себя? Да и способы самоубийства есть гораздо более приятные». Билли согласно кивнула. Взорвать себя в космической пустоте ей казалось самым неподходящим для сведения счетов с жизнью. Бюллер продолжил. «Я не доверяю Стефансу. У него нет никакого опыта командования, и мне кажется, он хочет замять этот случай. Если нам повезет, то начальство не обратит внимания на потери, а если операция провалится, ему поставят вину малейшее упущение». «Я не хочу вас разочаровывать, Бюллер, но провал операции означает, что мы будем просто сожраны большими тварями с огромными зубами или превратимся в пищу их детенышам с маленькими зубками. Мы все погибнем на неведомой планете, превратившись в кучи навоза чужих, над которыми будут летать насекомые». «Очень живописно», — сказал Бюллер. «Что знаю, то и говорю. Я все это видела». «Вы говорите, как Уилкс». Она почувствовала, что десантнику неловко. «Пойдемте, не выпить ли нам по стаканчику того, что здесь заменяет кофе?» — предложила Билли. — Да, пожалуй. В столовой сидел Рамирес. Он ждал, пока будет готов саморазогревающийся пакет с едой. Десантник улыбнулся вошедшим Билли и Бюллеру. Взяв бумажные стаканчики дрянного напитка, они уселись за раскладной пластиковый стол. «Уилкс должен был основательно поразмыслить, прежде чем взять вас с собой. Вы знаете, что бы Стефанс ни говорил сейчас, в надежде сохранить лицо, он буквально растерзает сержанта, когда мы вернемся». «Да, мы с Уилксом понимаем друг друга», — ответила Билли и, отпив кофе, скривилась. «Хорошо, если так», — сказал Рамирес, ставя свой поднос на соседний стол. «Уилкс, он что, специалист по краже из колыбели? Так что ли?» «Заткнись, Рамирес!» — отрезал Бюллер. «Эй, я тоже не прочь развлечься с малышками, но не с такими же зелеными!» Бюллер вскочил и разведенными в виде буквы «В» большим и указательным пальцами обхватил горло Рамиреса, приподнял того над полом и пригвоздил к стене. «Я же велел тебе заткнуться!» Рамирес испуганно заголосил. «Ладно, ладно, пусти!» Билли увидела, как напряглись сухожилия на руке Бюллера, когда он оторвал от пола своего противника, довольно крупного человека, и прижал его к стене, словно трепещущее насекомое. Он казался слишком сильным для своего роста. Внезапно Бюллер убрал руку. Рамирес съехал вниз по стене, потом вскочил на ноги, потирая горло. «Да ты просто сумасшедший!» — пролепетал он и выбежал из столовой, оставив на столе дымящийся обед. «Зачем же вы так?» — спросила Билли. Бюллер выглядел взволнованным и смущенным. «У него слишком длинный язык, и он слишком часто пускает его в ход». «Разве?» «Да». Билли вышла, оставив Бюллера одного. Нет, здесь что-то явно не так, но что именно, она не знала. Более того, девушка не была уверена, что хочет это узнать. Месси сидел в своих апартаментах в позе Сейза и концентрировался на дыхании. Он никогда не учился медитации под руководством наставника, но умел использовать ее для достижения спокойствия и собранности. Он тренировал свое тело, шлифовал технику боя, подолгу упражнялся с оружием. Но эти занятия не приносили ему радости. Они помогали сохранить крепость мышц и остроту реакции, но ничего больше. Быть всегда в форме — часть его обязанностей, жизненная необходимость. И он постоянно тренировался так, как тренируют для выставки животных. Соответствующая диета, полноценный отдых, совершенствование технического мастерства. Не больше, но и не меньше. Его физическому состоянию позавидовал бы любой олимпийский чемпион по многоборью, а выступая против тех, кто мог оказаться в лучшей физической форме или имел более быструю реакцию, можно использовать допинг, а то и откровенный обман. Если вы хотите убить человека, лучше это сделать, выстрелив ему в спину с большого расстояния, а не биться с ним в рукопашной, как некоторые герои голографических видеофильмов. Это дурацкая игра, и поскольку победителем в ней оказывается уцелевший, всегда лучше самому выбирать оружие, если это, конечно, возможно. Ну а теперь ему предстоит новое испытание. Он должен приготовиться как следует. Месси сидел, но не бессмысленно медитируя, а погрузившись в размышления о предстоящей операции. В этом соревновании второго места не будет. Быть в нем вторым значит оказаться последним, а в этой игре последний значит мертвый. «А как вас звать?» — спросила Билли, когда они вошли на склад. Здесь стояли пирамиды с карабинами, баллоны с газом, гранаты и другое военное имущество, надежно хранящееся под пломбой старшины. «Митчелл», — ответил Бюллер. «Митчелл», — повторила она, как бы пробуя его имя на вкус. «Мич? Ну, если вам так нравится». Билли стала рассматривать полки с ручным оружием в прозрачных чехлах. Бюллер положил руку ей на плечо, чтобы привлечь внимание к одной из моделей карабина. «Не трогайте меня», — попросила она. Он тут же одернул руку. «Извините, я ничего такого не имел в виду». «Это хорошо. В больнице этот жест всегда означал неприятность. За прикосновением руки всегда следует или успокаивающий пластырь, или инжектор, из которого впрыскивают наркоту. В любом случае превращаешься в ленивого идиота». Он вздохнул. «Да, я это понимаю». «Вы можете это понять? Вы знаете, что значит провести большую часть жизни в психушке, в окружении сумасшедших?» «Нет, но я достаточно повалялся в госпиталях. Это не слишком весело», — ответил он и переменил тему. «Вот основное оружие, которое мы используем в этой операции». Он взял в руки демонстрационную модель карабина. «Это полностью автоматический, электронно управляемый, безгильзовый, 10-миллиметровый М41Е», — произнес он как молитву. «Весит карабин 4,8 килограмма. Он имеет эффективную дальность стрельбы 500 метров. Содержит или 100-зарядный магазин для подавления живой силы, или 100-зарядный магазин бронебойных пуль, или 70-зарядный магазин трассирующих пуль, а кроме того 30-миллиметровый гранатомет под стволом с дальностью 100 метров. Это официальные данные». Десантник улыбнулся. «Ну, а неофициально, любая цель размером меньше, чем вагон метро, на расстоянии пары сотен метров, ускользнет от вас, потому что прицел дерьмовый, а если граната пролетит больше 50 метров, прежде чем окажется на земле, значит, вам повезло. На малом расстоянии это вполне приличная машина. И если вы забыли надеть жилетку из брони «Паучий шелк» класса 7, то лучше не оказываться там, куда летят пули, иначе вы превратитесь в кровавое мессиво». Он протянул девушке карабин. «Посмотрите на него, он не кусается». Билли постаралась сдержать улыбку. Номер модели изменился, но в остальном Это оружие почти не отличалось от того, о котором она мечтала. Нет, не мечтала, вспоминала. Именно этот сон возвращался к ней десятки раз в течение многих лет, и то, что кричал ей Уилкс, въелось в память. Она взяла карабин, вынула магазин и, увидев, что он пуст, снова ставила его на место. Затем убедилась, что пуст и патронник, и в заключении дважды двинула ручку подачи зарядов гранатомета, чтобы быть уверенной, что там ничего нет. Она подняла карабин к плечу, не зажмуриваясь, прицелилась в дальнюю стену и нажала спусковой крючок. Электронный спусковой механизм был выполнен так, что производил хорошо слышный щелчок. Этот щелчок раздался. Она опустила оружие, затем, повертев его в руках, бросила Бюллеру. Больше 10 лет, в течение которых она не прикасалась к таким смертоносным предметам. Но теперь все вспомнилось, разве что карабин стал легче и меньше, чем когда ей было 10 лет. Он был удивлен, но сумел поймать карабин. Спуск немного туговат и имеет большой свободный ход. Местный оружейный мастер должен сделать диагностику этому образчику, если, конечно, будет возможность, — сказала она. Он рассмеялся. — Просто потрясен. Где вы всему этому научились? — Я прошла через ад, когда была ребенком. Тут она сделала паузу, затем продолжала. Из-за чудовищ мы собирались поохотиться на них, но они уничтожили мою семью и всех моих знакомых. — Боже! — воскликнул он. — Мне очень жаль. Она пожала плечами. — Ну а вы? У вас есть семья? — Нет. Десантники? Вот моя семья. Билли задумалась над этим. — Это хорошо. Все, идущие на смерть, имеют нечто общее. У них нет семей. — Послушайте, сержант Уилкс, — начал он, — если у вас что-нибудь было с ним... Она перебила его. — Когда чужие захватили нашу колонию, Уилкс и его отделение прилетели к нам. Он и я единственные, кто остался в живых и покинул планету, прежде чем ее обработали ядерными бомбами. Он спас меня. Мне было 10 лет. И после этого я увидела его за несколько дней до отлета с Земли. Мне очень жаль, я не собирался допытываться. Уверена, что собирались. Но это ничего. Я уже привыкла отвечать на вопросы экспертов. Бюллер опустил глаза. Можно мне вас о чем-то спросить? Хорошо. Так будет честно. Зачем вы все-таки прижали Рамиреса в столовой? Он вздохнул. За то, что он сказал о вас и Уилксе. Мне не хотелось, чтобы это было правдой. А почему нет? Он покачал головой и снова опустил глаза. И тут ее осенило. Господи, разве ты теперь глотаешь эти дурацкие таблетки? Ты же нравишься этому парню. Он совсем не такой, как один из санитаров, который набросился на тебя в постели. Или тот, овладевший тобой, когда ты лежала напичканная лекарствами так, что не могла пошевелиться. Нет, ты по-настоящему интересуешь его. Мы идем на смерть, а вот этот десантник увлечен тобой. Что с этим делать? Вдруг она увидела Митчелла в новом свете. Он — ее ровесник, тот, у кого нет никого, кроме товарищей десантников. И вот... Их вместе послали на смерть. Он одинок, а Билли знала, что это такое. Девушка подошла к нему и тронула за плечо. — Эй, Митч! — сказала она. Он посмотрел на нее. Глаза его блестели ясно и ожидающе. — Да. Может быть, вы мне покажете на корабле еще что-нибудь? Он улыбнулся, как ребенок, получивший новую игрушку. — Да, с удовольствием. Билли была почти уверена, что и он начинает ей нравиться.